Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5. Прохлада, святой сын Хирани Гашипу. Текст 14. Ядха Брахма Ята Брахман. Ядха Брахма Ята Брахман. Свайам Акарша Саннидхау. Свайам Акарша Саннидхау. Тадхаме Бхидьяйте Четаш. Тадхаме Бхидьяйте Четаш. Чакра Панерья Дричхая. Чакра Панерья Дричхая. Ядха Брахмайтьяю Брахман. Ядха Брахмайтьяю Брахман. Свайам Акарша Саннидхау. Свайам Акарша Саннидхау. Тадхаме Бхидьяйте Четаш. Тадхаме Бхидьяйте Четаш. Чакра Панерья Дричхая. Чакра Панерья Дричхая. Перевод стиха. О браманы, учителя, подобно тому, как железо притягивается к магниту, мое сознание, изменившееся по воле Господа Вишну, того, кто держит в руке диск, всегда стремится к Господу. Поэтому я не могу не думать о нем. О браманы, учителя, подобно тому, как железо притягивается к магниту, мое сознание, изменившееся по воле Господа Вишну, того, кто держит в руке диск, всегда стремится к Господу. Поэтому я не могу не думать о нем. Комментарии в Божественной милости Шри Шримад Ача Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Я мол, Мишна Прабхупада, с вами Шри Шримад Ача Бхактисиддханты с вами Прабхупада. Даже железо, естественно, притягивается к магниту, а для всех живых существ, естественно, тянутся к Кришне. Кришна – это изначальное имя Господа, которое означает «тот, кто влечет к себе все существа». Самые яркие примеры этого влечения можно найти во Вриндаване. Там все и вся тянутся к Кришне. Его родители Махараджа Нанда и Ишода Деви, друзья, такие как Шридам, Судам и другие мальчики-пастушки, гопи, Шримати Радхарани его, и ее спутницы, и даже коровы, телята, лесные птицы и звери – все тянутся к Кришне. К нему тянутся цветы и плоды в садах, воды и муны, земля, небо, деревья и другие растения, животные и все остальные существа. Такое влечение Кришны свойственно всему, что есть во Вриндаване. Полная противоположность Вриндавану – материальный мир, где никто не влечется к Кришне. Всех привлекает майя. Именно этим материальный мир отличается от духовного. Хирани Кашипу находился в материальном мире, и его привлекали женщины и деньги. А Махараджу Прохладу, который пребывал в естественном для живого существа состоянии, неизменно влекло к Кришне. Когда Хирани Кашипу спросил Прохладу, как в его разум могли проникнуть столь странные убеждения, Прохлада ответил, что в его убеждениях нет ничего странного, ибо каждое живое существо в своем естественном состоянии тянется к Богу Кришне. Хирани Кашипу это казалось странным, потому что сам он находился в неестественном состоянии и не тянулся к Кришне. Поэтому, как следовало из слов Махараджи Прохлады, Хирани Кашипу нуждался в очищении. Как только живое существо очищается от скверны мирского бытия, его снова начинает привлекать Кришна. Сарво падхи винир муктам тат праттавена нирмалам. В материальном мире каждый осквернен тягой к чувственным наслаждениям и действует, отождествляя себя с тем или иным телом. Иногда телом человека, иногда телом животного, полубога, дерева или какого другого существа. Душа должна избавиться от склонности отождествлять себя с кем бы то ни было в материальном теле. Тогда она сама собой потянется к Кришне. Идя путем бхакти, живое существо очищается от всех неестественных влечений. Очистившись, оно начинает тянуться к Кришне и служить Кришне, а не майе. Это естественное состояние для любого живого существа. Преданного неизменно влечет к Кришне, тогда как непреданный, поскольку он осквернен тягой к материальным наслаждениям, всегда к Кришне безразличен. В Бхагавадгите сам Господь говорит об этом. Ищам твантагатам папам, гянам пуная карманам, те двандва моха нирмукта баджанти мам дридхаврата. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под влияния иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Необходимо полностью очиститься от скверны греховного мирского бытия. Все обитатели материального мира осквернены материальными желаниями. А пока живое существо не освободится от всех материальных желаний, анабхила шита шуньям, это не будет тянуть к Кришне. Его не будет тянуть к Кришне. О браманы, учителя! Подобно тому, как железо притягивается к магниту, мое сознание, изменившееся по воле Господа Вишну, того, кто держит в руке диск, всегда стремится к Господу, поэтому я не могу не думать о нем. Омагьянти мирандасья генанджана шилакая чакшурун миритам яната ишма шри гуравне намаха. Шри чайтанья манобиштам свапитам янабутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам. Ванчикал патрубища крипасупубья ивача. Патитанам павайнийо вайшнавибьо намо намаха. Джая шри Кришна чайтанья прабху нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бхатали Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Прешна Брападая Стуштая Санкиртана Прарита Тама Друмага. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бхатали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Итак, чакра Вишну является собой один самый важный аспект, который разделяется на два положения, как мы говорим. Кулак и удар, так и время и уничтожение. И чакра всегда является олицетворением уничтожения. И это уничтожение является аспектом времени. Что же уничтожает время? Время уничтожает все материальное. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне: неумолимое время, что невозможно ни за какие деньги вернуть прожитые годы, невозможно многие вещи исправить, чего-то добиться только из-за того, что время потеряно. И Шрила Прабхупада очень часто подчеркивает эту деталь во всей своей проповеди, и он говорит о том, что время терять глупо, говорит нонсенс, потеря времени – это глупость. И он говорит, что люди теряют время на разные вещи, и в основном время уходит на каму. И поэтому в шастрах объясняется аспект Кришны как времени, и поэтому возникает эта важная часть практики духовной жизни, это садхана, что означает время. Как было потрачено время? И Шрила Прабхупада говорит, что иногда человек следует садхане ради чувственных наслаждений. Значит, он не понимает, что такое садхана. Потому что садхана – это время, потраченное на то, чтобы сделать что-то для Кришны. Итак, человек не способен иногда различить деятельность и мотивацию. И ему кажется, что если я делаю то, что хочет Кришна, то это автоматически его удовлетворяет. Потому что живое существо не всегда понимает, что есть действие, что есть запрещенное действие и что есть бездействие. И Кришна говорит: тот, кто совершает непреданное служение как обременение, уже не достигает этой цели. Тот, кто не знает, что такое мотивы, также не достигает, с каким мотивом я должен делать. И на Курукшетре есть такая история, которую часто мне приходится рассказывать, что она достаточно наглядно показывает, что такое преданное служение, когда Кришна присутствует в этой деятельности, а когда Кришна выходит. Когда Кришна попросил Арджуну сражаться, Арджуна не просто должен был сражаться. Если вы помните, Кришна сказал ему: «Убей их всех». Таким образом, Арджуна был не только действующим лицом. Арджуна должен был действовать так, чтобы сам выжить, а выжить только для того, чтобы исполнить этот важный наказ Кришны – убить их всех. Если бы Кришна погиб, он не смог бы выполнить этого пожелания Кришны – всех убить. Это значит, нужно самому остаться живым. Это значит, надо так сражаться мастерски. Он должен был настолько погрузиться в это желание исполнить указания Господа. Иногда Шрила Прабхупада говорил: «Я хочу, чтобы вы много распространяли книг». И преданные ходили, распространяли, говорили о чем-то. Но чтобы распространять много, нужно следовать определенным правилам, предписаниям, как внешним, так и внутренним. Тогда человек может распространять много. И слово «много» означает количество, время, правильные мотивации и так далее, и так далее. И живое существо, когда оно охвачено пожаром вожделения, оно забывает об этом, что мотив разрушает всю его деятельность. И поэтому Кришна говорит, что вожделение всеразрушающее и ненасытное. Сколько бы нас ни хвалили, сколько бы мы ни завоевали последователей, сколько бы женщин нас не любило, сколько бы денег мы не скопили, нам все мало. Почему? Ненасытные. Ненасытные. У нас есть два человека, которых нас уважают. Нас уважают, мы хотим иметь четыре. Если нас четверо уважают, мы хотим, чтобы нас уважали восемь. Если у нас есть восемь, мы хотим 800, 8 миллионов и так далее, 8 миллиардов. Все другие на других планетах должны о нас узнать и так далее, и так далее. И конца края нету этому желанию иметь последователей, чтобы кто-то уважал нас. И когда живое существо культивирует эту каму, говорится, живое существо покрыто этим вожделением, и поэтому не может видеть даже, что с ним происходит. И для этого оно должно обратить внимание на разные виды проявления, как мы с вами говорили, что оскверняет живое существо, как оскверняет, как освободиться от этого осквернения. Что происходит, когда живое существо осквернено, вот как мы говорим, когда человека охватывает вожделение, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, все, к чему он стремится, лишь смерть. Мы знаем признаки, что происходит с человеком, но как это происходит? И происходит ли это со мной? Все, что я говорю, бред, все, что я делаю, безумие, и все, к чему я стремлюсь, такой деятельности приведет лишь к смерти, к новой смерти. И живое существо, оно не может понять, почему в шастрах говорится, Кришна говорит Арджуне, что меня невозможно привлечь красивой внешностью. И мы видим, как кто-то хочет красиво носить дхоти, чадр на плече носит. Вы наверняка замечали, бреются как-то красиво, шику красиво носят. Как-то кантималы, красивая атрибутика, красивые многие вещи, красивые храмы, дорогостоящие кушанья. Однако Кришна говорит: листок, воду, плод дерева. Кришна упраздняет многие вещи. Для чего? Чтобы выделить это состояние, в котором это должно делаться. Это состояние любви и преданности. Он говорит: если с любовью и преданностью это будет предложено, я приму это. Как в истории этих двух личностей, царя и преданного, когда царь говорил: я могу пожертвовать Кришне огромные деньги, а преданный говорил: а я зернышко риса в пыли на дороге найду и пожертвую с любовью и преданностью. И он говорил: я могу полцарства отдать Кришне, 50%, как это из Писания говорят. А этот преданный говорил: а я найду в пыли на дороге зернышко риса и предложу ему с любовью и преданностью. Итак, один человек под влиянием гуны страсти, под влиянием материальных представлений, думает о количестве, о ценностях материальных и так далее. А Кришна говорит, что самое для него ценное – это любовь и преданность, когда предложено. Когда Кришне что-то предлагают с любовью и преданностью, это самое главное для Кришны. Но для нас, поскольку мы хотим достичь успеха мирского, мы пытаемся предлагать такие вещи. Но ни любви, ни преданности мы не испытываем. Мы хотим завоевать авторитет в глазах окружающих. Мы хотим показать, что мы лучше. Мы хотим, чтобы нам поклонялись. Привлечь противоположный пол, заработать какие-то успешные дела в бизнесе и так далее. И поэтому говорится, что это и есть признаки оскверненности, которые могут заметить только очень продвинутые личности, поскольку неофиты, они все воспринимают внешне. И поэтому неофит, что объясняется? Что Друва Махарадж, он стал поклоняться Кришне. Почему его в шастрах преподносит как классический пример неофита? Не просто какой-то один из неофитов, а классический пример. То есть он сконцентрировал в себе все представления неофитов. Довел их до совершенства. Это неофитство. Он поклонялся Богу и достаточно успешно. Но он причинял всем беспокойство. Его решимость была продиктована определенными мотивациями и так далее. Цели преследовал. И он даже достиг Кришны. Но в чем неофитство? Он был нечист. Он был нечист. Его мотивы были нечисты. Поэтому он вынудил Кришну появиться. Как же он вынудил это сделать? Полубоги взмолились. Из-за деятельности Дхрувы Махараджи земля накренилась, земля обратилась. Полубоги все, жизненный воздух, все живые существа стали молить Кришну о жизни. И они сказали: этот мальчик, он ужасен, он, смотри, что он делает. Он из-за своих этих материальных желаний совершает такое служение, что оно причинило всем беспокойство. Мы очень сильно обеспокоены. Он не думает о нас. И Кришна явился, Вишну явился перед Друвой Махараджем и сказал: чего ты хочешь? И когда Друва увидел Вишну, он забыл о том, что он хотел, поскольку он привлекся очень сильно, Вишну. Итак, Кришна говорит: от меня исходит память, знание и забвение. Что же за забвение? Человек забывает о тех мотивациях, о тех чувственных наслаждениях, к которым он стремится. Но мы думаем, что что-то другое забвение. У каждого свое представление о забвении, о знании, а что такое общаться с женщинами, что такое не иметь врагов, что такое не причинять беспокойство другим живым существам. У всех свои представления. И все эти представления какие? Материальные. И мы видим, как часто описывается в шастрах, как пандиты спорят, что такое истинное сострадание, что такое истинная религия. И спор. И кто кого переспорит, так они восстанавливают какую-то определенную концепцию. Кто кого переспорил, кто кого убедил. И кого нужно убедить? Таких же материалистов, которые стремятся к таким же вещам. И поэтому мы видим, как в истории Джада Бхараты говорит Рахугане: ты считаешь себя очень продвинутым человеком, великим, но доведись тебе попасть в общество на самом деле продвинутых личностей, тебе бы никто не выказал там почтения. И Джада Бхарата говорит о продвинутости не как о царском положении, о каких-то людях, которые ему поклоняются, потому что зависит, потому что он платит там зарплату или не платит зарплату, может их уничтожить, может их не уничтожить и так далее. Джада Бхарата говорит о таких же людях, как он. Джада Бхарата говорит, что есть продвинутые люди, которые не стремятся ни к чему, к такому, к чему, чем гордится царь, и что, почему аплодируют люди. Люди, не зависящие от этих аплодисментов, и говорится, что преданный всегда спокоен, уравновешен. Преданный, основные качества преданного. Он предан, уравновешен, спокоен. Он не ищет повода для ссор. Преданный умиротворен и так далее. Описываются качества. И тут же вожделеющее живое существо, что выглядит так, как преданный, как понимает, что такое умиротворение? Конечно, оно внешне сразу начинает культивировать, и мы натыкаемся на огромную часть уважаемых преданных, которые уважение достигли, и цель их была достигнуть уважения окружающих. Они изменили все материально. Материальные изменения происходят. Как бедный человек, чтобы изменить свою бедность, пытается заработать деньги, чтобы достигнуть уважения, власти и так далее. И поэтому говорится, что преданное служение, оно не должно быть осквернено этими целями, материальной выгодой, философскими спекуляциями, это означает ученостью и желанием завоевать авторитет в глазах окружающих. Это то, что называют карма, йога и гьяна. И если преданный совершает преданное служение таким образом, он автоматически умиротворяется, автоматически не ищет повода к ссорам. Если мы откроем учение Господа Чайтаньи, там говорится, что Господь Чайтанья дал наставление Санатане и стал объяснять ему, кто такой преданный. И Господь Чайтанья там очень глубоко затронул этот аспект, что же такое умиротворенность. Он говорит, что умиротворение вайшнава из того, что он уравновешен, это называется качество тхира. Тхира. Вот мы видим, там тхира, лалита существуют разные термины, указывающие на качество. Так же, как мы говорим дас. Это качество, это не просто какая-то бирка или что-то. Это дас. Слуга, значит. Значит, слуга. И люди понимают материально слово «слуга». Поэтому мы видим, как каждый говорит «я ваш слуга», пишет в письмах искренне в вашем служении. Мы предлагаем смиренные поклоны, но мы не знаем, что такое поклон, о чем речь говорится, что за поклон, кому он адресован, в чем смирение проявляется и так далее. И поэтому говорится, что внешне, под влиянием внешней энергии, все эти процессы называются, и такие преданные, которые еще не знают этой глубины, даже не подозревают о том, что они неправильно понимают стихи, неправильно понимают лекции, неправильно понимают все, что слушают, неправильно делают все, хотя внешне это правильно выглядит. Их называют пракрита-бхакти. Что же такое пракрита-бхакти? Преданный материалист, который изображает внешне все признаки преданности. Изображает внешне, пляшет, божествам рвется шить одежды, торты предлагать и так далее. Ему кажется, что это спонтанно, что это рага. Все эти люди уверены, что у них рага, что они уже влюблены в Кришну. Все уверены. Все, кто там, и мы видим в основном, такие виды деятельности проявляют не только женщины, но и мужчины. Им кажется, что они, поскольку они тактичные очень и ни с кем не портят отношения, то это признаки умиротворенности, признаки гуны благости и так далее. Но в Чайтанья Чаритамрите и в частности в учении Господа Чайтанья описывается куда более серьезно. Что же такое притворщики и кто же такие искренние и преданные? Что же такое умиротворение? Что за природа умиротворенности? Почему человек умиротворен? Бывает такое понятие, как Кришна говорит, как лицемерие и дипломатия. Как можно увидеть, что кто-то умиротворен? И как можно различить дипломатию от нежелания причинять беспокойство другим? Дипломатию. И говорится, за дипломатией и лицемерием, двуличностью, всегда скрыты материальные мотивации. То есть, вот эти последователи, богатство и всякие взаимоотношения. И человек, сбитый с толку, даже не может понять, что ни о каком умиротворении не может быть речи. Он дипломатичен, он лицемерен и так далее. Но человек, сбитый с толку этими мотивациями, поскольку вожделение покрывает знание о ком и о чем? Чем привлекается Кришна? Как можно достигнуть Кришны? Живое существо покрывается этим всем и не может понять, что отсутствие врагов, это значит, что меня никто не принимает врагом, оно думает. А в шастрах говорится, преданный никого не считает своим врагом, а его очень много людей считают своим врагом. И так сбитое с толку живое существо начинает культивировать эту внешнюю преданность, и она называется пракрита бхакти. И поэтому Капила говорит, оно в гунах материальной природы, и нельзя клюнуться на это. Далее Господь Чайтанья говорит, поведение преданного, это разные качества преданного, он основные описал, основные, фундаментальные. Преданность, не ищет повода для ссор, умиротворен, спокоен. И нужно понять, от чего это умиротворение, в чем умиротворенность, в чем покой, в чем равновесие. Также он говорит, поведение преданного, он не общается с теми, кто якшается с женщинами, и с теми, кто не предан. Опять надо понять это правильно, не так, как хочется, и как сейчас мое вожделение продиктовало мне, что значит якшаться. Якши, слово якшаться происходит из слова якшасы, которые стремятся сделать счастливыми своих женщин. Дают им детей и все остальное, пятое, десятое, пытаются удовлетворять их желания. И когда мы говорим «якшаться с женщиной», это означает своей задачей и целью поставить, удовлетворять женщину какую-то. И как Шрила Прабхупада в Бхагаватам описывает, что мы-то думаем, что якшаться с женщиной – это что такое, прелюбодейничать? Нет. Очень многие люди соприкасаются с женщинами как с объектом удовлетворения своих чувств, но они никаким образом не пытаются удовлетворять женщин. А здесь говорится, что подкаблучничество. Что значит подкаблучничество? Или Господь Читания говорит, икшаются с женщинами, общаются с женщинами. И тот, кто общается с таким человеком, который икшается с женщинами и общается с женщинами, с таким человеком настолько опасно общаться, как находиться в подожженном со всех сторон доме. То есть смерть. Бежать, как человек стремится выбежать из горящего здания, так человек должен убегать от того, кто икшается и общается с женщинами. Убегать прямо от него. И в шастрах, прямо в Бхагаватам объясняется, что это значит икшаться и что значит общаться. И Бхактивинода Тхакур говорит, существует только два вида общения. Давать общение и что? Получать. А мы думаем, что такое общение? Соприкасаться. Мы думаем, что соприкасаться – это общение. И поэтому, когда мы слышим, неофиты слышат, что не надо общаться с женщинами, что они начинают воспринимать? Что нельзя с ними соприкасаться, их не надо видеть, слышать, ничего не надо. Но там говорится, не надо серьезно принимать. Общайтесь сколько угодно, с детьми люди сколько общаются. С детьми людей любят, детей тискают, детям покупают игрушки. Но никто у детей советов не спрашивает. Как ты думаешь, в чем цель жизни? Как бы мне поступить, как мне жить, для чего мне жить, кто я, что, как ты считаешь, вот, мне на работе как поступить. С детьми никто, дети, все понимают, что дети очень славные, классные, все, но они глупенькие. И в шастрах говорится, ради детей, ради мирской дружбы. И тогда человек начинает размышлять. Но как человек может размышлять, когда его сердце пропитано вожделением? Он не может различать. Он различает только то, что благоприятно для вожделения и для него что? И так люди начинают различать проповедь, различать взаимоотношения. А эти взаимоотношения удовлетворяют мою похоть, а эти взаимоотношения не удовлетворяют. Так они, говорится, Друва Махарадж объясняет, начинают делить что? Людей на друзей и врагов. Потому что те, кто не удовлетворяет наше вожделение, мы гневаемся над них, мы на них обижаемся, мы ищем в них недостатки, мы отомстить им пытаемся за эти обиды. Что такое обида? Тонкое проявление неудовлетворенности, которое подавился внешняя форма, гнев внешний подавился, и сразу тут же превратилось это во что? В обиду. Все очень просто. Поэтому мы говорим, ой, какой сдержанный человек, но он с вами больше не будет общаться. Как вы думаете, почему? Он подавил внешнее проявление и теперь в обиду. И поэтому, говорится, все это признаки невежества. И мы с вами говорили, как в шастрах говорится, обиды, записанные на воде, мудрец, обида, записанная на песке берегу океана, умник, и обида, высеченная в скалах. Смотрите, ни о какой форме, ни крик, ни оскорбление, а обида, как самое страшное проявление невежества. Быстро закончившаяся обида, прощение – считается проявлением мудрости. До подольше обида такая, которую, на которую нужно время, считается менталитетом, ментальная система или разум, но длинный разум, как говорил Прабхупада. Короткий разум, быстро приходит решение. Длинный разум, долго надо, разных, можно много ситуаций, чтобы человек понял. И далеко, высеченное в скалах. То есть, что вы теперь не просите у человека, как вы не меняетесь, если он один раз на вас обиделся, все, это уже почти на всю жизнь. Это почти на всю жизнь. И мы видим, что люди есть такие, если они обиделись на всю жизнь. Есть люди, которым нужно время, постепенно. И либо их удовлетворить надо, либо надо им предоставить длительное время, чтобы они успокоились, увидели что-то сами по себе, взвесили, опыт жизненный приобрели. И есть люди, которые мгновенно понимают, что это глупо, что это плохо для кого? Для меня. Что это указывает, что я в сердце нечист. Так появляется, и говорится, обида оскверняет живое существо. Что оскверняет, как оскверняет, как избавиться. И поэтому здесь говорится, умение прощать. Умение, и Друва Махарадж умел прощать. И Прупада приводит пример тетикшим вакаруникам садху. Прости, он приводит Христа в пример. Прости им, ибо они не ведают, что творят. Умение прощать проистекает из знания. Это умение целое. Умение руководить, умение прощать, умение контролировать чувства. Умение, нужно приобрести умение. И Кришна говорит, счастье, несчастье, их исчезновение в должный срок, подобной смене зиму и лету. Поэтому человек должен научиться, это значит приобрести что? Умение. Научиться терпеть так, чтобы это его не беспокоило. Не просто терпеть, беспокойство, и мы терпим. А он должен уметь так это терпеть, что это не беспокоит. Итак, люди не знают, что же такое осквернение, как счастье оскверняет, как оскверняет несчастье, каковы признаки осквернения счастьем, каковы признаки осквернения несчастьем, как избавиться от этих признаков осквернения счастья и признаков осквернения несчастья, как избавиться от осквернения симпатии и как избавиться от осквернения антипатии. Как избавиться, что осквернен я так, что я постоянно ищу материальную выгоду во всем? Финансовую. Что бы ни строил, как продать и как выгоднее. Как вот здесь денег сделать, как здесь. Я смотрю на все, еду по улице и на все смотрю, что можно купить и продать выгодно. Что бы я ни делал в преданном служении, я так же думаю. Как бы я ни что-то не ходил на приветствие божеств или что-то, я все время думаю, как достигнуть успеха в бизнесе. Это не, Кришна никогда не привлечется таким преданным. Никогда. Человек, который думает, как получить научную степень, я вот столько уже перелопатил книг, как победить других, как посадить в лужу всех остальных, чтобы доказать им, что я самый умный, я самый разумный. Кришна тоже не привлекается этим. Мной привлеклись все живые существа. А Кришна почему-то не привлекается мной. Уже все меня уважают, все мне молятся. Почему же Кришна не получает, не приходит ко мне, не дает мне милости? Потому что Кришна этим тоже не привлекается. И поэтому в шастрах говорится, он не привлекается образованием, не привлекается красотой, молодостью, аристократическим рождением. Ни одним материальным качеством Кришна не привлекается. Кем Кришна привлекается? Тем, кто привлекается больше всех им. И в Махабхарате объясняется, почему Кришна выбрал Арджуну. Потому что из всех людей Арджуна больше всех был привлечен кем? Кришной. И Кришна поведал ему самые сокровенные вещи, только по одной причине. Ему доверился. Потому что из всех людей, сильнее всех Кришной привлекался Арджуна. Что же привлекает Кришну? То, что он привлекает кого-то. Он! А не последователи, не деньги и ничто другое. И поэтому Кришна сказал Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, привлечешься мной. И вот это привлечение Кришны дает человеку преданность, дает человеку любовь, и этим привлекается Кришна. И поэтому Кришна говорит, я всегда в его сердце, а он в моем. Я для него не потерян, и он для меня не потерян. Какие бы невзгоды ни пали на его долю, все его, мы говорим, он полностью нищий, никто его не уважает, никакие женщины не привлекаются, но он привлекается даже при этом мной. И счастлив, что у него есть возможность думать обо мне. Думай обо мне, стань моим бхактой, он мой преданный. Он даже кусочек какого-то черствого хлеба мне предлагает с такой преданностью и верностью. И он говорит, такой преданный очень дорог мне. И в читании Чаритамрити описывается положение Коловечи Шридхары, который был нищим, который торговал банановыми тарелками, не доедал, у него даже не было стакана, он пил из большого железного ржавого чана воду. Его крыша была такая очень удивительная, что всю астрономию можно было изучить через любую сторону крыши. То есть это в шастрах описывается, что это было название, но самой крыши не существовало. Это был каркас крыши. Стены были очень интересные, что продувались всеми ветрами, и было видно 8 сторон света без окон через стены. И при этом Калавеча Шридхара не пользовался никаким уважением ни у кого вообще, ни у преданных, и не пользовался уважением, тем более у карми. Ни у каких религиозных и трансценденталистов он не пользовался вообще никаким уважением. Ни у кого. Его даже собственные родственники не уважали и постоянно пилили. Его никогда не уважали соседи, никто, ни мудрецы, никто. И Калавеча пел баджаны. И все говорили, что он поет баджаны с голодухи. Все подчеркивали. И ни один преданный не привлекся. Даже квалифицированные преданные не видели в нем ничего особенного. Но Господь Чайтанья привлекся этой личностью. Калавеча Шридхара. И он назвал его совершенный преданный. Совершенным преданным. И он сказал, если вы хотите видеть совершенного преданного, вот он. Он не обеспокоен, что его никто не уважает. Он не обеспокоен тем, что он беден. Он служит, никогда не пытаясь это улучшить свое положение материальное. Он все время думает, как развить в себе тягу ко мне, как развить, как слушать обо мне. И он счастлив в любом положении. И это желание думать обо мне нарастает всегда в его сердце все сильнее и сильнее. Итак, общение, как Кришна говорит, проявляется качество в преданном. Какие качества он имеет? Он не ищет повода для ссор. Если нас кто-то задел, то мы найдем повод, чтобы с этим человеком как-то разрешить вопросы. Мы найдем повод, как ему отомстить. Это лишь дело времени. Мы найдем. Он ошибется. И мы создадим ему какую-то славу, что-то сделаем не так. Он, говорится, не ищет повода для ссоры. Как люди, они иногда открыто стесняются проявить, допустим, что они, вы им не нравитесь. Потому что вы, допустим, их не принимаете. И если они это как-то проявят внешне, то все будут понимать, что вы к ним плохо относитесь, потому что он вас не принимает, этот человек. И тогда можно искать поводы для того, чтобы наказать этого человека, рассориться с ним. И говорится, качество преданного совершенно другие. Он не ищет повода к ссоре. И у него нет врагов. Что значит нет? Он не думает, что кто-то мой враг. Он хорошо относится ко всем. И эти качества очень удивительны. Мы можем знать о них, слышать о них. Даже понимать. Но не способными действовать можем быть. Почему? Откуда эта способность проистекает? Способность совершать такой вид деятельности, вот здесь нужна милость, особая милость. И говорится, только вайшнав имеет эту милость, и он может дать нам ее. Все остальное теоретизировать может любой другой, пандит какой-нибудь там, ну, любой человек. Он может теоретизировать эти все вещи, но как непосредственно реализовать эти вещи, может только реализованная личность. Когда мы видим на его примере, что человек так действует. Но привлечься мы можем? Нет. Нет. И вот поэтому и говорится, что многие живые существа не привлеклись ни Иисусом Христом, ни Господом Чайтанья, никем не привлеклись. Почему же так происходит? Почему все не привлекутся чистым преданным служением? Все не привлекутся какой-то личностью? Почему все? Были очень многие люди, которые критиковали Прабхупаду. Были очень многие люди, которые ему завидовали и так далее, и так далее. Что же происходило? Говорится, что один раз одного человека спросили, почему люди критикуют кого-то или испытывают? Потому что тот человек гордится. Но Кришна не гордится, но ему завидуют. Христос не гордился, но ему завидовали, его критиковали и в итоге распяли. Почему же людей критикуют? И мы видим, что непрозорливое мышление, оно является результатом разных мотивации, которые осквернили эту прозорливость, эту способность глубоко видеть вещи, видеть тонкие вещи, видеть духовные вещи. Сердце осквернено живого существа. И оно начинает заявлять какие-то вещи, что завидуют только тому, кто гордится. Но, говорится, Кришна лишен гордости. Многие великие личности лишены гордости. Прабхупаде завидовали точно так же. И Прабхупада есть, где Прабхупада, прямо есть даже фильмы есть, где документальные, где Прабхупада говорит, просто вы завидуете мне. Прабхупаде очень многие завидовали. Поэтому люди подражают. Из-за чего? И поэтому люди хотят иметь так же, как Кришна, Радхарани свою, иметь то все. Почему же мы все подражаем? Почему женщины хотят привлечь к себе внимание? Почему мы ценим только того, кто нами привлечен и так далее? А? Почему? Потому что мы подражаем кому? Кришне. Мы пытаемся стать источником наслаждения для кого-то. Если что-то не так, мы прикрываем эти наслаждения. Мы кому-то устраиваем закон кармы, закон времени, гуны материальной природы. Мы даже не замечаем этого, как мы осквернены. Мы даже не замечаем этого, что мы сами пытаемся постоянно поставить себя в центр внимания, что мы источник чьих-то чувственных наслаждений. Мы хотим к себе привлечь внимание и даже не замечаем этого. Почему не замечаем? Потому что мы покрыты этим вожделением. И все в разной степени. Отсюда проистекают речи, как Арджуна говорит, как пандит, он говорит, цитирует шлоки и уверен на 100%, что он следует этой шлоке правильно. И он говорит, надо наоборот вот так сделать. Я тебе говорю о принципах религии. А Кришна говорит, нет, это я тебе говорю о принципах религии. И посмотрите, понимание Арджуны принципов религии и понимание Кришны, какие противоположные. Вы представляете? Арджуна, оказывается, не знал о принципах религии, потому что это было все наоборот. Арджуна говорит, в соответствии с принципами религии, не надо этой битвы, не надо их убивать. И он уверен, что это шастры говорят. Он уверен в этом, в своем понимании шастр. Он цитирует шастру. А Кришна улыбается и говорит, Арджуна, наоборот, шастры как раз именно это и говорят, что надо это сейчас совершить. Абсолютно противоположное представление. Абсолютно противоположное представление. Как удивительные взаимоотношения бывают между живыми существами, которые находятся в дружбе, но в разном понимании. И на чем основана их дружба, и на чем основаны их взаимоотношения. Вот почему люди сразу вступают в конфликт, потому что дружба их держится на каких-то неправильных представлениях, одинаковых неправильных представлениях. И как только кто-то рушит эти представления, всех удовлетворяют, и все говорят, вот они сотрудничают. На чем основано их сотрудничество? Они научились приходить к общему консенсусу, то есть к общим таким представлениям, которые бы удовлетворяли всех. Но не думают, что это не удовлетворяет кого? Кришну. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, они кричат, что миру мир, там давайте создадим какую-то организацию объединенных наций, национальный совет целый мировой, давайте то сделаем, давайте дружить, давайте наслаждаться, давайте все вместе что-то будем делать. Вместе будем служить Кришне так, как нравится нам. Или давайте вместе служить Кришне под руководством только этой личности. И так появляются тысячи нюансов. Нюанс означает тонкостей, манипуляций, игры такой называемой. И поэтому в шастрах описывается четыре сампрадаи. Никак единства не было. Четыре сампрадаи. И все думали, ну все, объединились. Нет. И сампрадаи между собой стали воевать. И в шастрах описывается, как одни воевали с другими, как те с этими, эти с этими. Постоянно бесконечная, бесконечная вражда. Бесконечные конфликты, антагонизмы, возникающие между вайшнавами даже очень высокого уровня. И в шастрах сразу предупреждают, если вы видите антагонизмы между возвышенными вайшнавами, не лезьте туда. Сразу предупреждают, что они тоже так же сражаются. Эти за духовные вкусы сражаются, за духовные представления, за расы разные, за вкусы, за то, за положение там в духовном мире. Они будут сражаться там, как кто понимает, чей кто авторитет, наш сампрадая лучше вашей. Эти тут внизу будут, тебя больше уважают, меня меньше уважают. Ты лицемер, нет, ты лицемер. Ты за деньги здесь держишь, да сам ты такой же. И так далее. И все сражаются, весь мир в сражении, в большом сражении ввергнут. Почему нет умиротворенности, нету этих проявлений качеств преданного? Потому что люди не совсем осознают, каким образом эти качества получаются. И поэтому в шастрах говорится, что мотивации живого существа очень важны. Не само действие важно, а мотивация деятельности. Мотивация деятельности. Чем оно привлечено? Кто-то привлечен богатством. Кто-то привлечен взаимоотношением с противоположным полом. Он считает, что без женщин жить нельзя. Ни в коем случае. Он находит отраду в своей душе и в своем сознании в общении с противоположным полом. Очень хорошие семьянины, так называемые, которые женщин там удовлетворяют всячески, строят там для них, живут ради них и так далее, и так далее. Страшное дело с такими людьми общаться. Другие, им важно, сколько последователей у вас будет. И все направлено на последователей. Где же Калавеча Шридхара? Где же Арджуна, которые смогли привлечься к Кришне, независимо ни от чего? Что они потеряли власть, государство, все, уважение. Все отобрали демоны у них. Но привлечение Кришны осталось. И они находили в этом высшее счастье. Что Арджуна говорит, великий человек. В чем же величие? Что никакие лишения никаким образом не осквернили его преданности. Но если нас начинают критиковать, сразу наша преданность ставится под сомнение. Если нас откуда-то гонят, выгоняют, наша сразу преданность под сомнение ставится. Если мы заболели, то наверняка это от джапы. И так далее. Все зависит, это признаки неофита. Не дали нам инициацию, кто-то там не считает, что мы скоро умрем, старые, значит, нам надо обязательно стать браманами. У нас тоже проблемы, мы не любим этого человека, потому что он не понимает, как мы старые, и что мы хотим просто защититься. И у нас очень много представлений, мы думаем, что он наш враг, или этот человек наш враг. И нам сложно вырваться. И как же вырваться? Усилиями. Мы можем подавлять в себе что-то, что угодно делать. А Кришна говорит Арджуне, что же можно добиться подавлением собственной природы? Ничего. И приводит Прабхупада пример этого кшатрия великого, который пытался стать браманом. И когда Минека его соблазнила, почему же он не смог подавить природы собственной? И стал очень странным браманом. Итак, в жизни человека подстерегают тысячи ловушек, тысячи обманных представлений, соратников, единомышленников. Ему кажется, что мы теперь единомышленники. Раз нас много, значит мы правы. А Кришна говорит, едва ли один познает меня полностью. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. И Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, заявляет, что стремятся к самоосознанию. Миллионы. Но из этих десятков тысяч лишь единицы стремятся так к самоосознанию. То есть говорят, что они занимаются самоосознанием десятки тысяч. Мы-то думаем, что из всех людей единицы стремятся к самоосознанию. Нет. Из стремящихся к говорящих, объявляющих, что они стремятся к самоосознанию, единицы к нему стремятся. Вот в чем говорится в шастрах. И сразу это сразу меняет представление. Мгновенно меняет представление. Вот почему Прабхупада говорит, понимание, достигнуть понимания, это самый важнейший фактор в получении знания. И что такое понимание? Все же понимают. Но понимают в гунах неправильно. То есть, их понимание обусловлено. Значит, они не свободны от неправильного понимания. И эта несвобода дает неправильное представление о шастрах, обо всем. И Прабхупада пишет Бхагавад-гиту, как она есть, комментарии снабжает комментариями, для того, чтобы дать правильное представление. Потому что столько людей переписали Бхагавад-гиту, столько людей про ее прокомментировало, и все дали ложное понимание. Но были уверены, и даже объединились там все. Целое у них объединение было, так сказать, изучающих Бхагавад-гиту. Как вот сейчас, всякие общества йогов, общества там экстрасенсов, общества там каких-то. Их каждое общество. Тут же появляются общества. Общество неправильного понимания. Но которое объявляет себя каким? Истинным. Истинные последователи там ветви такой-то. Истинные последователи там свидетели даже. Всяких разных. Куча много всего. Мы видали, как это, но вы неправильно поняли, даже если видали. Мы слыхали, но вы неправильно понимаете. Понимание. А Кришна говорит, я даю понимание только тому, кто преданно служит мне. Только тому я даю понимание. И благодаря этому пониманию человек приобретает знания. Благодаря только пониманию человек знать может. А понимание только через служение приходит. Ану кульена Кришнану. И Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что... Как же можно продвинуться? Нужно искать правильного понимания. Нужно искать это понимание в чем? В служении. Если я так ничего и не понимаю, значит, я делаю все неправильно. Нету там преданного служения. Там по форме преданность вообще суперовая, а по содержанию нет. Если я так и не понял, от чего мне самому избавляться, что я гордый, завистливый, похотливый человек, что я ищу повода, как человека убрать, который мне мешает достигнуть уважения, что все должны у меня уважать, все должны принять мое руководство. Если я так осквернен, что я не терплю, что кто-то не принимает мое руководство, и я начинаю заниматься политикой какой-то, значит, я осквернен. Увидеть это, понять, что это очень плохо, о, это садху. Это уже признаки знания. Но постоянно говорить о том, что осквернены все остальные, это не является знанием. Поэтому люди дают семинары об анартхах, но не о своих, о ваших. Люди дают лекции о гордости, но не о своей, а о чужой. Люди дают целые схемы похоти, но не своей. Себе, и поэтому в шастрах говорится, что себе нужно достигнуть успеха в проповеди себе. И когда человек успешно может проповедовать себе, он может проповедовать всему миру. Всему миру. И когда речь идет о какой-то Мадхьяме Адхикаре, об этой ступени, то речь идет о том, что человек успешно проповедует себе, и поэтому он может принимать учеников по всему миру. Тогда человека выдвигают на соискание титула духовного учителя, дикша-гуру там, или что-то еще. Когда он успешен в проповеди себе, когда он видит, что он пытается через эти семинары, через что-то достигнуть власти, могущества, уважения других, чтобы какие-то свои представления двигать куда-то, что-то. Когда он не обеспокоен, умиротворен, принимают его или не принимают, он спокойно, он правильно относится, он не ищет повода рассориться с теми, кто его не принимает. Что-то объявить там какую-то грязь, там камень сразу, камень бросить, о, повод есть бросить камень. Сейчас не могу бросить камень, потому что все скажут, что я не продвинутый. А вот теперь есть повод бросить камень, и никто не подумает, что это вот за то. Я бросаю камнями. Как увидеть эти качества? Только искренний преданный может видеть это. И поэтому Прабхупада говорит, развитие искренности куда более важно, чем развитие последователей. Богатство или какого-то там знания, развития каких-то там у вас титулов, все больше и больше титулов. И Прабхупада говорит, Госвами это не титул и не название, это способность человека. Прабхупада очень четко указывает на это, что это не титул браман или там дикша, харинама дикша. Это способности. Требуются способности. Вы не способны. Теперь вас концентрируют на этой способности. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на этом. Очень важно. Примените хоть всю эту теорию, о которой вы говорите, для себя, собственно, для себя самого в этом знание проявится. Тогда проявится вигьян. Когда мы сами становимся повелителями своих чувств, не чувств других, а своих. Когда собственные чувства заняты Хришикеши, тогда вы становитесь госвами. Не когда вы так думаете, а когда это на самом деле происходит. А как узнать, что происходит? Я прекратил беспокоиться, кто меня прославляет, а кто меня критикует. Я стал равно относиться и к тем, и к другим. Я особо не пропихиваю тех, кто принимает меня, и особо не умалчиваю тех, кто меня не принимает. Я готов прославить любого заслужения, который меня не принимает, и поругать любого, если он не прав, даже если он проявляет мне такую великую преданность. Человек становится умиротворенным, равно относящимся к другим живым существам. Сбалансированным становится. Умиротворение, спокойствие, равновесие приходит. Почему? Потому что я так привлекся к Кришне, что это меня уже не беспокоит. Потому что даже если я потеряю уважение, не стану, мне никто не будет называть с вами, все будут плевать в мою сторону. Но имя Кришны будет делать меня счастливым. Сама возможность слушать о Кришне, думать о нем, сделает меня счастливым. Само желание, что я могу предложить ему кору дерева, даже если у меня ничего нету, с любовью и преданностью, и не отступаюсь от этого возможности. Я счастлив. И Прабхупада говорит, chant Hare Krishna and be happy. Кто-то от власти, кто-то от денег испытывает счастье, кто от последователей. А этот человек счастлив, потому что он воспевает святое имя. Потому что он может общаться с преданными, получать и давать. И кто не хочет брать, он не думает, что это враг и недостойная личность, потому что он из моих рук не хочет брать. Значит, он не продвинутый. Он не обеспокоен. Вот откуда приходит умиротворение, отсутствие врагов. Это означает, в его сердце нет ни одного врага, которого он считает врагом. Что же мы видим в реальности? Что делают люди? Люди под видом этого преданного служения эксплуатируют. Это стремление все эксплуатировать. Это и есть вожделение. Все для своих чувственных наслаждений. Любой семинар, как возвыситься. Любое действие, как завоевать уважение. Любое действие, как заработать деньги. И так далее. Как превосхитить каких-то матаджи, чтобы они видели, кто настоящий мужчина. Такая зависть. Чем больше гопи, завидовать, что какие-то женщины, кто-то вокруг кого-то пляшут, а вокруг меня нет. Вот они дуры, не понимают, вокруг кого надо плясать. Все это осквернение. И увидеть признаки осквернения в своем сердце. Вот поэтому Кришна и говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. К самоосознанию. Осознать, что я осквернен, единицы способны. Потому что единицы лишь стремятся осознать себя. В каком я-то положении? Из всех этих осознавших лишь единицы встают на путь преданного служения. Потому что, чтобы очиститься, нужно совершать преданное служение. А из всех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один очищается. Почему? Потому что оскорбление совершает. Не слушается. Думает, что я сам могу. То есть видит не все виды осквернения. Почему? Потому что думать. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце. Они впихивают его другим в сердце. Но невозможно впихнуть Кришну, когда у вас его нету. И тогда приходится впихивать политику, впихивать что угодно. И говорится, что Кришна очень смиренен. Он не заставляет никого себя принимать. Он не посягает на эту свободу выбора. Свободу выбора авторитета, свободу выбора действовать или не действовать. И он не злится, когда кто-то не выбрал его. Он не нервничает, не психует, не ищет повода, как вам отомстить, как вас выставить. Поэтому Кришна так привлекателен. И поэтому, говорится, постепенно живое существо, разобравшись в качествах и в поведениях великих личностей, ищет такую личность. И Махарадж Рахугана свято верил, что такие личности есть. И когда он повстречался с нищим, сумасшедшим с виду, шудриком, который нес его паланкин Джада Барата, он им привлекся. И не надо было его не заставлять, не надо было его осквернять, ничего не надо было делать. Джада Барата проявил все действия, все внутреннее состояние, все сознание. И Махарадж Рахугана так сильно привлекся. И Джада Барата не зависел от того, привлекся он им или не привлекся. Он не зависел от этого. Даже если бы Махарадж Рахугана просто прекратил бы, сказал бы, ну ладно, иди отсюда. Как вы думаете, Джада Барат бы стал страдать, что его не принял царь? А? Конечно, он бы подумал, ну, как здорово. И он бы даже не думал, здорово или не здорово. У него было о чем думать. Он даже бы не стал это анализировать. Он бы не стал в себе подавлять. Ух, ушел. Но поскольку я продвинутый, я должен все это превзойти. Ладно, падла, ушел. Ну да, если сейчас кому-то скажу, что он падла, тогда все будут думать, что я зависимый. А поскольку я независимый, ладно, он падла, но я буду делать вид, что я о нем хорошо думаю. Делать вид. И Кришна говорит, тот, кто удерживает свои чувства от их объектов, притворщик. То есть, человек, который так не привлечен Кришной, ему придется притворяться, что он им привлечен. И поэтому в 26 качествах вайшнава, Шрила Прабхупада говорит, когда вы привлеклись к Кришне, то вам очень легко начать проявлять разные хорошие качества. Все остальные качества проявляться начинают в связи с этой преданностью. Потому что человек видит, что это никаким образом не влияет на преданность. Богатство, последователи или что-то не влияет на преданность человека. Никаким образом. Нищий человек или богатый. Сколько людей там вокруг него крутится? 2 человека или 2 миллиона? И Прабхупада говорит, Махатма Ганди, вокруг него столько много крутилось народу. Он был так прославлен, что все его считали Махатмой. И был Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, который особо не страдал, что ему не поставили везде памятников. Потому что он ставил памятники Кришне. Он не строил храмы, открывал общины. Он не страдал от тех людей, которые его критиковали, считая их проявлением милости, особой милости, которые помогают ему на самом деле глубже взглянуть на свои качества, глубже увидеть свою собственную природу преданности и так далее. И поэтому его называли Прабхупада, Садху. Итак, эти все признаки преданности, они не таковы, как порой слышишь на лекциях или видишь в поведении людей. Они куда более глубже скрыты. И вдохновиться, вот Гаятри у браманов, там говорится, обращено Гаятри к этому человеку, который его повторяет. Иногда мы читаем Гаятри, лишь бы прочитать. Но на самом деле, говорится, Гаятри – это еще возможность еще раз сконцентрироваться на своем сознании Кришны. Что я слишком много проповедую другим успешно, но не слишком успешен в проповеди самому себе, вот в этих вот качествах. И поэтому говорится, что брамана освобождается благодаря Гаятри, но когда он соображает, что он читает. Не в переводе и не по форме произношения правильного, а к чему призыв-то, смысл-то чего Гаятри? Что его лично вот его, кто намотал шнур или скрючил пальцы там под кофточкой, ему предлагают. Давай-ка отбросим все это. Давай-ка прекратим так вот считать, что эти люди тебе мешают. Давай-ка ты что так зависишь от того, кто тебе мешает или не мешает, кто тебя принимает или не принимает? Что так зависишь, сколько тебе лет, что ты скоро дубца врежешь? Успокойся. Душа вечна. Душа вечна. Важно, насколько ты развил отношения с Богом, а не какую новую инициацию ты получил и сколько последователей. Важны не какие-то внешние проекты, а самый важный проект, и когда Кришна помогает человеку, когда у него проект, как предаться. Когда он задает вопросы не как построить вовне, а как выстроить внутри. Итак, люди по-разному обусловлены гунами, а значит, вожделение по-разному испытывают. Одних мучает, других так, другие от этого мучаются, третьи от того. И поэтому, говорится, общение является самым важным фактором прогресса в духовной жизни. И единомышленники – это не люди, которые помогают вам осуществить свои эгоистические цели. Единомышленники – это люди, которые также хотят полюбить Кришну. Также хотят не зависеть ни от последователей, ни от богатств, ни от какой-то политики. Также люди считают, что мы должны обратиться внутрь этой жизни, внутрь духовной жизни. О, внутренняя энергия наслаждения Кришны, займи меня преданным служением. Люди, объединенные и мыслящие так, становятся вашими единомышленниками. Вы хотите с ними общаться, хотите находиться в их окружении. Они проявляют для вас что-то, вы для них. Происходит любовный взаимообмен. И Кришна там присутствует, он говорит, они объединились вокруг не какой-то личности, не вокруг чего-то там, денег, как там все бизнесмены вместе, видишь ли, дружат, потому что их деньги соединили. Там другие, видишь ли, соединились, потому что там у них какие-то последователи. Третьи соединились, друг друга понимают на основе того, что вот не все женщины глупые, или наоборот, без женщин невозможно обойтись, без чувственных наслаждений. Но, говорится, люди объединяются совершенно с другой целью. И Прабхупада говорит, объединить всех членов общества вокруг святого имени. Это означает, кто-нибудь когда-нибудь начинает повторять святое имя для наслаждения Кришны. Кто-нибудь начинает слушать лекции таким образом, как служение совершать. Анукульена Кришнану Шиланам Бхактию Тамам. Кто-нибудь, хоть один человек, едва ли один в таком настроении слушает, сидит сейчас и не страдает от этого. Будут его уважать или не будут уважать. Узнают там кто-то в Москве, что я распространил много книжек или не узнают. Прославят меня или меня покритикуют. Я завишу полностью от своих отношений с Господом, а не от своих отношений с какими-то великими личностями, могущественными. Это все раджас. Это раджас. И проявление благости приходит совершенно по-другому. Говорится, человек, когда он в гуне благости, он освобождается. Знание очищает человека. Возвышен. Что значит возвыситься? Он над этими своими идеями возвышается. Появились были волны недовольствия, но он возвысился над ними. Просветлился знанием. И поэтому освобождается каждый раз от последствий греховных поступков. Умиротворение пришло. Он не враждует ни с кем. То есть не ищет повода. Не ищет повода, с кем бы враждоваться. И так далее. И эти все качества описаны в шастрах. Другой вопрос, кто как их понимает. И поэтому люди не пытаются изменить голос, подражать кому-то системам обучения и так далее. Они не находятся во власти толпы, что там бумажку написали, и все теперь будут это прыгать, там плясать одинаково. Потому что все дело в общении с садху. Как чаупати. Есть садху, там все общаются и поэтому пляшут. Видят, привлекаются, хотят удовлетворить. А когда тут директивами и концепциями что-то устраивать, когда нету этого садху, который дает такое общение, нету этого садху, который показывает своим поведением, как дружить со всеми живыми существами, как быть непредвзятым к врагам и так далее, как христианство, возлюбите врагов своих и так далее, полюби ближнего, как самого себя, выказывай почтение отцу с матерью и так далее, и так далее. Как же кто будет плясать одинаково? Как мы, блин, внешне построим что-то или что-то сделаем? Докажем людям, что мы хорошие? Вчера мы говорили, что ржавая теплая батарея всегда обогреет быстрее, чем красиво нарисованный костер с лампочками. Даже выполненный в Швейцарии. Так и красивая проповедь может не согреть ничье сердце. А какой-то Коловечи Жридхара там со своей лекцией бы мог бы всех без всяких уровней, без ничего. Просто очень искренне рассказать о Кришне. Итак, люди, сбитые с толку своими мотивациями, этими похотливыми желаниями, вожделением этим, говорится, ложным эго и так далее, они не могут разобраться, куда идти, зачем. И поэтому Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. Всегда придут какие-то люди с деньгами и с тем, и человек даже не видит, как он осквернен, что он все время хочет больше денег, и он даже не задумается. Он даже не задумается, я так осквернен, что все время хочу больше денег. Человек даже не задумается, что из-за женщины он готов наплевать на все и стать таким гадким, что это прямо просто диву дается сам. Только сам человек видит, какой он гадкий на самом деле. Другие или преувеличивают, или преуменьшают. Но только сам человек видит, какой он гадкий, что он ради этой похоти, блин, такое набренчал своим языком там или что-то еще, и что надо немедленно измениться. Человек не видит, что он из-за последователей, кто к нему хорошо относится и кто плохо, начинает делить все. Как он осквернен? Что его оскверняет? Лично его? С чем ему надо соприкасаться? Как он становится гордым, завистливым, похотливым? И что на самом деле его освобождает? Он должен взвешивать, это и называется самоосознание. И Прабхупада говорит, это целая наука. И на самом деле Прабхупада нас этому учит. Прабхупада хочет, чтобы мы на это взглянули. Но мы готовы через его науку взглянуть на других. Что и происходит. И поэтому мы считаем себя самым великим обществом, самыми лучшими людьми себя считаем. Потому что мы поем, потому что мы ходим в тхоте, как в духовном мире, потому что мы с бритой головой, значит, мы уже не хотим ходить в рестораны. Мы вообще не хотим, нам ничего не надо, потому что все сволочи. И мы пришли в этот мир спасти его. Поэтому так мало проповедников и так много бизнесменов. Так много разных людей, которые не заняты проповеднической миссией, а сидят и куют свое счастье в храмах, перед Туласи, семейную жизнь вымаливают, бизнесом занимаются, огромным, потому что на всем, на моем бизнесе написано Гауранга. И теперь этот бизнес, несомненно, духовный. Но я рассказывал вам, Гитлер на всех пуговицах и на всех пряжках написал «Gott mit uns», «С нами Бог». А один человек написал на всех номерных рамках «Мы верим в Бога» по-английски. Почему? Он думает, все, теперь это духовно. Если у меня в доме висит портрет Прабхупады, я духовен. Если у меня в машине висят четки и эмблемка Сергея Радонежского, я христианин. Если я вот хожу в церковь, то я христианин. Если я крещусь, то я христианин. Ношу крестик, христианин. И они так думают, что они самые великие. Подождите, не за горами, когда мы их переплюнем. Не за горами. Если уже не переплюнули. И поэтому говорится, величие человека не в этом, а в том, что он реализовывает это знание внутри себя самого. Поэтому говорится, Христос был чист и сумел изменить многие вещи, сердца других. Потому что сам был чист. Вот почему так важно с чистыми преданными общаться. Кто сам чист? Почему они прощают, говорят, иди и больше так не делай, а другие камнями зашвыривают. И так далее, и так далее. Очень много факторов связано с нашей собственной чистотой. И поэтому Гайтри вдохновляет. Давайте сами привлечемся Господом Гаурангой. Давайте сами привлечемся Господом Кришной. Давайте воспевать. Давайте предлагать Ему все. Давайте. И кому это давайте? Даже нас на «вы» называют. Мы-то думаем, это давайте все вместе. Нет, вы. Лично вы. Давайте. И кто к нам обращается? Гаятри. Гаятри Мата к нам обращается. Шнур к нам обращается. Гуру к нам. Говорит, давайте. И это давайте от них исходит. Потому что мы не терпим. Эй, давай. И мы тут же, когда мы слышим «давай», то это наше «давай». Другому «давай сюда». Мы не слышим, что это нам говорят. «Давай, ты! Ты давай!» «Дай-то не он, а дай ты!» И Прабхупада говорит, они быстро учатся говорить слово «дай», но они не применяют его к себе. Так и мы быстро научились кричать другим. «Не лгите, не крадите, не прелюбодейничайте!» Но так и не кричим это себе. И поэтому Кришна говорит об этом. Едва ли один. И здесь Шрила Прабхупада описывает, что Друва Махарадж говорит этим своим учителям. О, браманы, учителя, подобно тому, как железо притягивается к магниту, мое сознание, изменившись по воле Господа Вишну, того, кто держит в руках диск, всегда стремится к Господу. Поэтому я не могу не думать о нем. А не о том, кто меня уважает, кто не уважает, любят меня, не любят, сколько у меня денег и как. Я думаю все время о нем. И это называется Кришна-смаранам. Вот это называется Кришна-смаранам. И поэтому говорится, дас, это означает служить тому, кто думает о Кришне, а не о деньгах, а не о семье. И поэтому Прахлада Махарадж, один из махаджанов, он указал особые качества этих людей. Они думают о золоте и о семейных взаимоотношениях, о детях. И они сильно страдают, когда дети их не слушаются или что-то, как Хирани Кашипу. Они думают только об этом. И поэтому иногда нам дают имя не потому, что мы так велики, а потому, что мы так скудны, что только об этом мы будем думать. И поэтому нам говорят, тебя будут звать Кришна-смаранам, тебя Лакшми Нараяна даст, не очень почтение ты выражаешь, непочтительный и несмиренный. Поэтому Лакшми Нараяна – благоговение, почтение и смирение. Поэтому ты Лакшми Нараяна даст, ты Кришна-смаранам, ты Ачинтья-шакти, ты там Гопамата, ты кто... Иногда совсем не показать наше величие, а показать нашу гнусность и над чем нам надо работать. Но вдохновлен Чайтанья Прия Давидаси. Но мы думаем, да как она, как я приятно стала Господу Чайтанье. Ух, елки. Отвратительно, может, наоборот. И поэтому так назвали. Может быть, ты не имеешь ни благоговения, ни почтения, ни смирения. Может быть, ты никогда вместо того, чтобы думать о Кришне, как Прахлада Махарадж, думаешь только о деньгах и о семейной жизни. И люди всегда сбит. Аджасви. А? Я могу проехать. И все будут думать. О-о-о! Ну что это даст? Новый всплеск обид. Новый всплеск гордости, что меня задели. И новые поиски конфликта. Повода к ссоре. Поэтому говорится, что человек постепенно... Что такое отжас? Это правильно понять что-то. Для того, чтобы правильно что-то понять, человек должен иметь отжас. То есть внутренний понять, а не внешний. И поэтому живое существо все приписывает себе. Дай, оно кричит другим, а не себе. И поэтому становится жадным. Не прелюбодейничай, оно кричит другим и так далее. И люди не могут понять, что они постепенно превращаются в смехотворных клоунов. И мы кричим, эти сахаджи, эти, это кому принадлежит? О ком? Эти имперсоналисты. Эти подкаблучники. И поэтому в шастрах Прабхупада говорится, что человек проповедует в первую очередь, проповедует кому? Себе. себе. И тот, кто успешен в проповеди себе, может принимать успешно учеников по всему миру. Тогда человек может как-то задуматься, ну, может быть, уже пора гуру стать, или может быть, но это такое очень опасное положение. Очень опасное положение. Для чего? Помочь другим увидеть себя. Я, человек думает, так благодарен этим книгам, что я увидел себя. Поэтому человек думает, я хочу распространять это знание, чтобы каждый видел себя, а не меня. И чтобы я не видел их, а видел себя. Для чего? Чтобы увидеть Кришну. Очиститься и увидеть Кришну. И поэтому Кришна сказал, самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Но когда человек видит истину, он умиротворен, спокоен и так далее. Как же узнать, кто гуру истинный? Он видит истину, и от того, что он видит истину, в нем проявлены определенные качества. Он не обеспокоен. Ни последователями. Он не обеспокоен женщинами, воспитанными в мирской поэзии. Он не обеспокоен богатством и нищетой. Он вне двойственности. И поэтому он снисходителен к падшим душам. Что значит снисходителен? Он с этого уровня понимать их начинает. Что как им тяжело, как тяжело освободиться от этого. И говорится, такому духовному учителю я приношу свои поклоны. Потому что он снисходителен ко мне. Он снизошел со своей реализацией до моей. И со мной пырхается, и тырхается, прощает мне что-то. Видит мои срамные места 24 часа в сутки. А я, увидев его, хохочу больше всех. А он каждый день видит меня и никогда даже не указывал. Терпит это все. Поэтому мы таких духовных учителей ищем. Кто смог бы нам показать истину. А как узнать, что он видит истину? Он лишен этой всей грязи. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Что делать, если человек не привлечен к Кришне божествами? Он никогда не привлечется к Кришне или божествами. Он может привлечься только преданным. Только преданным. И когда мы говорим, что мы привлеклись к Кришне, это чушь. Мы привлеклись Прабхупадой. Или какой-то личностью, которая мы привлеклись, и поэтому ей удалось привлечь нас к Прабхупаде. Или к книге. Все делается через привлекательность. И поэтому эта энергия называется Кришна Шакти. Потому что Кришна привлекательный. И поэтому, когда кто-то становится чистым, через него начинает эта энергия привлекательности действовать. Ее раньше называли харизма. Хари – это божественное, значит. Но человек иногда харизму просто использует для того, чтобы привлечь к себе. То есть он себе присваивает эту энергию. Знаешь, да? Поэтому иногда есть положительное представление о слове харизма, и есть отрицательное. Как Вольф Мессинг, он говорил, пусть разберутся, почему я такой привлекательный. И не хотел служить Богу. И стал миллионером просто. Вольф Мессинг. Поэтому Кришна говорит, я талант в человеке. Если есть какая-то в нас привлекательность, то это проявление энергии Кришны. Мы все привлекаемся талантливыми людьми. И порой люди хотят, чтобы к ним уважение за этот талант проявляли. Понимаешь, да? А он говорит, я талант в человеке. То есть талантливые люди должны указать, что источником их таланта являюсь я. Это означает, что Кришна и его преданные не отличны от друг друга. Насколько ты привлечен преданными, это как при оставлении тела Шридхара Махарадж говорил, что ну, один духовный учитель, который недавно тело покинул, он говорит, я 40 лет прослужил в ИСКОН, и так ни разу в жизни за 40 лет, я хочу вам признаться всем, я ни разу не испытал вкуса к святому имени. Ни разу. 40 лет я повторял, каждое утро вставал, омывался, повторял, ездил на Санкиртан, но всегда я просто держался на разуме. Никогда я не испытывал никакого кайфа, несчастья, никаких не бегала дрожь по мне, ничего не было. Я ни разу не смог осознать положение божества. Он говорит, я ни разу не смог осознать, как Кришна замечателен. Как что? И вот он перечислял все. И он говорит, но я так счастлив, что я находился в окружении преданных. Я считаю для себя такой великой удачей. Я находился с преданными, со своими братьями в Боге, с их учениками. И он говорит, я осознал важность своей жизни. Я так счастлив, и оказывается, всю жизнь развивал в себе привлеченность Кришны через его преданных. И он говорит, и это я уношу с собой. Сейчас из этого тела. А куда я направлюсь, я не знаю. Пусть решает это Кришна и преданные. А Кришна решает это через преданных. И поэтому говорить о каких-то экстазе или о чем-то, у людей разные представления об экстазе, о чем-то. И поэтому многие вайшнавы, ачарьи говорят, мы бы из жизни в жизнь хотели жить с преданными, общаться с преданными. Почему? Потому что именно в этом общении проявляется Кришна. Именно в этих взаимоотношениях с преданными проявляются взаимоотношения с Кришной. И так далее, и так далее. Но кто такие преданные, нужно очень разобраться. И понимать, что брать, а чего не стоит брать. И поэтому в шастрах говорится, что утама бхакти – это более важная категория преданных. Понимаете? Утама бхакти, которые могут быть духовными учителями, а могут и не быть. Для кого? Для нас. И когда утама бхакта получает какое-то указание, что надо принимать учеников по всему миру. Указание. Не то, что он стремится к этому сам. Он получает указание. Тогда, говорится, он с уровня утамы спускается до уровня мадхьямы и начинает проповедовать. В шастрах есть очень много указаний разных категорий преданных. Каништхи адхикари, там, мадхьяма адхикари. Есть мадхьямы, которые поднимаются. И они тоже могут принимать, но они должны очень строго следовать наставлениям своего духовного учителя. В любом случае, всегда, все ссылается на шикшу. И поэтому, говорится, одно из имен Кришны – шикша. Это одно из имени самого Кришны – шикша. Говорить истину. Амрита, там нектар, в наставлениях гуру. Нектара нет в последователях, в деньгах, нигде нет нектара. Есть нектар только в наставлениях. И когда человек выполняет наставление, он идет к этому нектару. Когда человек не выполняет наставление, он выполняет наставление своей жены или своего ложника, или похоти, он куда он пойдет? Потому что суть не в жене, а в том, что он принимает это серьезно из-за похоти. Дети что-то там говорят, что-то жены говорят. В шастрах говорится, что Кашьяпа, Прабхупада описывает в комментарии, что Кашьяпа подарил детей. Дети только с одной целью, что из одной причины, что его собственное сердце было охвачено похотью. Но он стал выдавать это, что он защитил свою жену. Что она так ему надоела, противная такая, все приставала, что он подарил ей детей, чтобы ее защитить. А Прабхупада описывает в комментарии, нет, в его собственном сердце была похоть. Он неискренен. Прабхупада говорит, неискренен. Дататрея Прабху мне рассказывал об этом. Он слушал лекцию Прабхупады, и Прабхупада там говорит фразу: «Если человек строго всему следует, но не прогрессирует, он лицемер». Ну, и так не может быть, что вы видите недостатки и не хотите избавиться. Видение бывает двух вещей. Вы видите, но не понимаете. Или понимаете, но не в состоянии действовать. Это все невидение. Истинное видение – это видеть, понимать и действовать в соответствии с этим пониманием. Правильно действовать. Тогда мы говорим «види». Видя – это знание. Поэтому Прабхупада говорит, слово «видеть» означает от слова трех компонентов. Ловишь? Если их что-то, как вот гуры, шастры и садху. Вот три компонента важны. И это знание. А когда что-то одно отсутствует, проблема. Как это вот в душе? Давать, наслаждать, служить. Это душа. А откуда проистекают? Любить, быть любимым. Потом в итоге раз, любить. Поэтому говорится, взаимные отношения, взаимоотношения. Каковы мои отношения? Взаимоотношения с Кришной. Взаимоотношения, то есть каковы у него ко мне, а у меня к нему. Мы не можем увидеть, какие отношения чьи-то к нам. Не можем видеть. Правильно. Нам кажется, что Бог несправедлив. Отсюда же выходит, что кто все там, гуру несправедлив или кто-то к нам несправедлив. Мы так воспринимаем. А раз он так к нам относится, что мы взамен платим? Если мы так видим, мы что, любовь ему дарим? Поэтому здесь, в материальном мире, тот, кто к нам так относится, он порождает это взаимное чувство. Ловлюсь, да? Как к нам относится? Как бы мы хотели. И поэтому появляется политика, дипломатия, все такое. Лицемерие появляется. Все очень просто. И вот это называется лицемерие, дипломатия и политика. Ты понял, да? Суть. Вот так вот оно все. И поэтому мы удивляемся, вот жены такие оказались неверные, или жены удивляются, вот мужики такие, там дети такие. Потому что все вот пропитано политикой, дипломатией, лицемерием. И везде слышатся слова «люблю», «я твой друг», там и все такое. Все обман, блин. Едва ли один человек с каких-то высших платформ на это смотрит, на любовь, на дружбу, на что-то. На отцовский долг, на что-то. Человек говорит, да это ради семьи. Нет, ради себя он делает. Ему нравится, когда... Его семья его уважает, потому что он ее кормит, одевает, там что-то еще, понимаешь? Да? Ему нравится. Это не значит, что он там такой, весь живет впроголодь. Ему нравится, что они счастливы. Улавливаешь? Мы хотим их удовлетворить, и поэтому, говорится, слуга семьи. Грихометха. Грихасха – это семья для служения Богу, а грихометха – это слуга для семьи. Для их похоти, удовлетворяет их там всякие чувства, вся, по-разному. Иногда мы говорим, ну вот повтори Хари Кришна, я тебе дам мороженое. Не будете, так сказать, воспевать, мы ничего вам не дадим. И начинается спекуляция. Папу не любишь, так сказать, значит вот все. То есть мы спекулируем-то чем? Не знанием, не качествами, а чем? Объектами чувств. И поэтому удивляемся, что все равно они не стали преданными. Как бы мы их не запинывали в храмы, как бы мы там разрешали смотреть телевизор или не разрешали, если он повторит джапу, они не становятся преданными. И гурукулы, те, которые так же делали, они так и не воспитали этих преданных. Почему? Потому что надо было качествами своими влиять, а мы влияли объектами чувственных наслаждений. Улавливаешь, да? Как и здесь, да. Не будешь со мной сотрудничать, я тебя ославлю так, что ты будешь, да. Вот и все. Что, ты, разве такой человек будет тебя уважать? Он будет тебя бояться. Так ведь? Ну, попробуй ему что-то скажи, потом там со всех сторон будут тебя всяко-разно поносить. Потому что он сделает технично это. Поэтому нормальные люди, которые беспристрастны, понимают, что у этого человека конфликт с этим, а все остальное это последователи, которые не знают этого конфликта, не знают, потому что тот скрывает. И тот им там в уши дует, и они все распускают эти слухи. Вот и все. Поэтому кшатрии понимают, они вызывали на бой. У тебя какие-то проблемы? Давай. Или там кто там, браманы приходили? Чего у тебя там? В чем проблема? Почему столько народу, которые под твоим руководством, плохо ко мне относятся? Улавливаешь, да? Все так просто. И это видеть надо. Еще не просто видеть. Понимать, почему это происходит. Как это устраняется. Беспокоиться ли об этом. Не беспокоиться об этом. И так далее, и так далее. Кого вокруг себя собрал человек? Чем? Один удовлетворяет пирожками, и все хорошо. Другой, так сказать, в страхе держит. Третий то и другое. Четвертый. Очень много существует комбинаций, как это делать. Демократия, монархия, варнашрама, да чего угодно. Вон, куча всяких строев есть. Но Прабхупада говорит, дай во варнашрама. Поэтому Прабхупада говорит, будут разные религии. Есть место в нашем обществе и христианству, и мусульманству, и буддизму. Есть место. И мы будем с уважением относиться к этим людям и так далее. И помогать им не через критику их, а через деятельность, собственную деятельность, направленную на прославление Господа. Улавливаешь, да? То есть собственными качествами по отношению к Богу люди привлекутся к чем-то, будут привлекаться, понимать. И как Прабхупада говорит, что вайшнавы вдохновляют других следовать принципам своих собственных религий. А? Ну, своих традиционных каких-то христиан. Христианство. Вдохновлять должны, а не обращать. И люди вдохновленные могут понять, меня вдохновили кришнаиты. И он привлекается ими. Улавливаешь, да как? Кто меня вдохновляет, я привлекаю. А на что? А? На что вдохновляет? Во. Поэтому люди говорят, избалованные. Вот ребенка же можно избаловать, да? Говорят, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Так? Вот в духовной жизни, как ты думаешь, дети есть? Которым по 60 лет, по 70, по 80. Есть? Ну. Потеряешь, пожалеешь плетку? Тоже можно на все вещи спускать. И Кришна так устраивает. Он устроил все законы, что не очистившись, к нему не приблизится никто. Все. Поэтому, когда мы видим какую-то великую личность, великая в чем? Что она вот так чиста, не великая, не Махатму Ганди видим, а Бхактисиддханту Сарасвати. Улавливаешь, да? Видим величие не в проявлении, что все вокруг него крутятся, а что он обладает такой природой, что когда его распинают, он прощает, как Прабхупада говорит. В чем величие Христа он показывает? Не в том, что у него было много последователей или мало, а в том, что даже его убивали когда. И он не испытывал к ним что? Никакого чувства мести, гнева. Даже обладая возможностями их это как бы побить, он этого не делал. У него была возможность их сразу же поставить на место. Понимаешь, да? И он этого не сделал. И еще просил об этом что? Других всех. Не надо, не осуждайте их. И просил об этом Бога. И Прабхупада говорит, вот вам четкие признаки садху. Титикшам вакаруникам садху, Прабхупада говорит в шастрах. Вот он садху. Они просто в знании, их надо обучать. А обучать их может только тот, кто им сострадает, а не кто хочет стать их главой. Улавливаете, да? Обучать должен тот, кто сострадает, а не тот, кто хочет возглавить их. И люди, не понимающие это, они обучают, чтобы возглавить людей, показать свое превосходство под зависимость какую-то там информационную или какую-то там. Это разные вещи. И таких людей будет всегда большинство, которые будут попадать под это. А таких, которые искренне что-то пытаются сделать, всегда будут не так много их будет. Не надо думать, что мы завалены прямо. И Кришна говорит, сумахатмасу дурлабха. То все, редки. преданные редки в Кали-Югу вообще. Не надо думать, что целое международное общество мы тут наковали. Индуистов будет море. Очень много чего будет. Внешне, там, так, сяк. Но последователей Шрилы Прабхупады будет очень мало. Кто по следам его пройдет. Кто будет визжать и кричать «Джая-джая Прабхупада», будут миллионы. Но тот, кто пройдет по его стопам, единицы будут. Если мы не будем понимать этих вещей, что воспитывать или обучать должны сострадающие люди, они же стремящиеся к возглавлению. Они, значит, это должно быть очевидным, что они сострадают. Поэтому они не будут беспокоиться. Понимаешь, да? О разных там вещах. И там далее, так далее, умиротворение. И поэтому Арджуна спросил Кришну, как узнать-то мне, где великая личность? И он ему рассказал эти качества, признаки проявления. А? Он сказал, вот к нему обратись. Понять это так элементарно. Когда кто-то поворачивается и говорит, да я с тобой общаться не хочу, бандит. Кто он такой, алкоголик бывший? Все, он вас не сможет обучить. Он пренебрегает вами, брезгует, понимаешь? Он другой тоже вас не сможет обучить. Ты за меня проголосуешь? Я тебя обучу, если ты за меня проголосуешь. Никто не сможет обучить. Поэтому говорится, глубоко сострадательные браманы стремятся просвещать общество. Не за деньги, не за почести, ни за что. А во имя просвещения. Поэтому им плевать, потом будут им кланяться или не будут кланяться. Важно, чтобы они склонились перед Богом, а не перед ними. А люди, так сказать, под этой идеей варнашрамы, манифеста варнашрамы, решили возглавить общество. То есть их власть охватила сердце желание власти, и они поэтому в брахманы все застремились. Улавливаешь, да? Чтобы возглавить, видишь ли. А в Библии говорится, преклони передо мной колени и возглавишь все это. Вот. Ибо сказано, ни перед кем не склоняю колено, кроме как перед Отцом Своим Небесным. А? Как искушали Христа. Поэтому это важно. Все стараться в суть проникнуть, а не оставаться таким ради своих. Поэтому вот ты спросил этот вопрос, задал. Почему? Потому что очень многие люди не хотят никакого очищения. От чего? От вожделения. Все хотят освободиться от результатов своей прошлой греховной деятельности, чтобы не страдать. А что делать? Наслаждаться. Поэтому карма канда, она очищает от грехов для того, чтобы человек стал более удачлив в бизнесе, в семейной жизни и так далее, и так далее. Поэтому многие цари прошлого в ведической культуре были все кто? Карми. Карма канди. А мы думаем, они были все вайшнавы. Нет. И такую варнашраму Прабхупада говорит, мы не хотим восстанавливать. А они все, вот кто кричит о варнашраме, даже не понимая, что они кричат об этой варнашраме, пытаются ее установить. Где все будут через этот процесс очищаться от грехов. Для чего? Наслаждаться деньгами, женщинами, последователями. А? Конечно, конечно. И поэтому в причину заглянуть бояться, кто начинает говорить сразу, враг наш и так далее. Но причина, указывается, причиной они врагом называют тогда самого Кришну. Да. Он и говорит, что нужно избавиться. Что вы привлекаетесь этим процессом, потому что он дает вам то, чем вы по-настоящему привлечены. Улавливаешь, да? То есть смотрите, как на метод достижения своих похотливых желаний. На самый эффективный. И для вас это абсолютно, что это абсолютный метод. Вы не найдете его ни в какой другой религии. Абсолютный, самый мощный, эффективный метод избавления от грехов. И они начинают писать труды, давать семинары. Улавливаешь, да? Не самый эффективный метод развить любовь к Богу, а самый эффективный метод очиститься от греховной деятельности. Для чего? Ради денег, ради женщин и ради последователей. Самый мощный процесс – стать Кришной. Это и есть проявление имперсонализма в преданном служении. То есть уподобиться Богу. И потом, извиняюсь, Рома, потом появляется песнь, пропетая каким-то бабой. Какой-то там сатья. Вы сказали, влиять на людей через свои качества. А как это делать и вот не становиться центром внимания? Что значит влиять на людей? Вы не влияете, вы им говорите, а они привлекаются. Вот и все. Нет, ну чтобы они не прозрачно следовали. Вот очень многие люди, да, они списывают кассеты, цитируют, там все это, и потом думают, что в этом привлекательность, в самой информации. У него какая-то особая информация. Где вы прочитали эти книжки? Где вы... И они думают, что успех всей деятельности в том, что вы какой-то обладаете информацией. И поэтому ты же сам писал в своей этой гнилой работе, что информация ценная становится. Почему? И они так и думают, что у него какие-то книги особые, он какие-то особые фильмы смотрит, особые упражнения делает. И они хотят не вас, а вот как что вы там, наверное, из-за того, что усы носит, наверное, из-за того, что зуб у него золотой, наверное, потому что матаджи вокруг него вьются, наверное, у него Мерседес или там что-то еще. И они начинают подражать. Они же тут, очень многие люди там пытались какие-то программы делать, там все такое. Но они были безуспешны, они не могут понять, почему. Тогда они начинают говорить, наверное, у него мистические силы, наверное, вот туда-сюда, наверное, так сказать, харизмы там, ну и все такое. Гипнотизер, короче. Тогда получается, все это успех на гипнотизерах держится. Прабхупада был самый... И в итоге мы наталкиваемся на философию Хари Кеши, бывшего, который обвинил в этом во всем Шрилу Прабхупаду. В чем проблема? А тогда и Христос, не менее ситхи. В воду, в вино, там, тремя рыбами. Понятно, ситха. Какой преданный? Какой бхакта? Ситха? Ситха Ками. Раз и воскрес еще в итоге. И поэтому, говорится, люди привлекаются. Кто ситхами, кто чем? Кто митхами. И действуют таким образом. И очень важно понять этот аспект, что они видят, как человек легко, естественно, к чему-то привлечен. А? Ты понимаешь, да? Они видят его легкое, естественное чем-то привлечение. Как Нарада увидел это в сапожнике. Он хотел какой-то классический вариант объяснений, как там слоны через игольное ушко пролазят. Потому что Браман при всем своем санскрите и знании писаний не смог бы этого объяснить. Как? Легко. Ему бы надо было. Бывают разные уровни. Вот схема, допустим, представим. И он начал бы на санскрите рисовать схемы. И там Нарада бы пришлось сесть и 4 месяца прослушать. Как это все-таки слон в ушко влезает? Понимаете, да? Целый семинар надо было подготовить. Еще найти необычных людей, которые бы это поняли. Понимаешь, да? А тут сапожник, блин. Ему говорят, как? И он дает такой простой колхозный пример. У которого у всех под носом. У всех. Где это он обладал такой информацией? А? Где он обладал? Где он набрал? В каких книгах он начитался? Близкий к природе вещам человек стал. И все. И все стало понятно. Где, куда, что пакуется, куда. Такие простые примеры, которые так привлекли народу самого. Он тоже офигенные семинары может давать. И он посмотрел на этого сапожника и думает, вот тебе и семинар. две минуты, и все понятно. Нарада был потрясен таким пониманием и понял, что он преданный. Потому что такое понимание простое и гениальное только от Кришны может. Он понял, что он преданный, и понял, почему он последнюю жизнь живет, а там будет еще тут ковыряться. Такому тату распишут. Ё-моё, читаешь, так это 60 страниц такого гона. И все это основано на моих лекциях, оказывается. Вообще ужас. И потом в восторге человек визжит, что он превзошел сам свои мозги. Это только вот этим ученым и подойдет. Такие простые вещи. Знаете, как есть такая детская песенка, очень простая. У папа была коза, тормоза что-то там. И так все просто. Что-то там попало, и тормозить коза перестала. Как это? У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее любил. Почему? Вот много ли людей задумались, о чем эта песенка и в чем смысл ее? Все думают, да, так просто, скороговорка. У папа была собака, он ее любил. А она съела кусок мяса, он ее убил. Вот именно, вся любовь. Вот именно. А кто задумается, вокруг этого, вот под носом валяется все, блин, бери его там, Кришна везде, вон, на каждом углу. Надо ехать на семинар. Всем написать, семинар. У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Все, вот весь семинар, нате. Как примитивно, как ненаучно. Где у него научная степень? Ну-ка, напиши-ка мне диссертацию на тему. У папа была собака, он ее любил. А? Она съела кусок мяса, он ее кончал. Ну-ка, напиши. С ссылкой на разные источники. Анализ мочи в свете ведических знаний. Иногда такие вещи достаточно простые. Как мы видим, да? Бхактивинода Тхакур говорит, подобно солнцу, скрытому облаками. Там, такие вроде... Да! Подобно ростку с двумя листочками. Ну, как ненаучно, как все. Нету концептуальности, мы не видим. Мы не видим терминологии. Какие-то луковки, листочки, там, кружочки... Что такое вообще? Какой-то осел легнул ослиха. Ну, как-то губа, губа. Как-то все губа. Примитивно, губа примитивно. Что это? Разве это знание? И люди начинают. Дайте мне духовное имя. Зачем? Гордиться буду. Ну, а что, разве вы не видите? Дайте мне дикшу. Вообще, блин, вот я теперь самый главный. Теперь я брахман. Но что-то я не вижу ни одного качества. Даже не вижу понимания, какое, что надо развивать. Хотя бы увидел, что человек понимание какое-то проявляет. И можно дать авансом. На! Все, давай. Все, видно же, что человек точно понимает. Просто это лишь дело времени. На! На, сынок! На тебе еще! На тебе еще! На еще! На тебе! А когда он... Дайте, дайте. Зачем? Надо. Зачем тебе это, Вася? Надо. Что это? Больше чести вам даст, что ли? Почести или там? Безболезненно. Этот шнур так давит, елки мои. Все время ночью думаешь, уже задушишься там. Ну. Так он душит этот шнур. Чуть-чуть я стою сразу шнур. Браман, тоже мне браман. Вы что думаете? Данда такая легкая, она как штанга, блин, на самом деле. Или бахирваса, это оно как ермо, блин, на шее, как камень, на котором топиться только можно. Что бахирваса, значит, вы живете. А особо любите тех, кто туда что-то бросает. Потому что вы отреченный санья. Знаете, столько ловушек в жизни, ё-моё, чтобы на самом деле продвинуться. И носить все это, и одеваться. Шнур этот носить. И понимание, когда человек проявляет какое-то понимание, но нет вот еще знания, можно дать аванс. У него есть, по крайней мере, понимание, что вот так над этим надо работать, вот это надо делать, вот это теперь с меня требуется, развивать такие качества и так далее. Все, пожалуйста, может быть посвящен. А? Точно знает, что это неправильно. Даже если в нем это есть, в самом он себе находит, но знает, что это неправильно и не смирится с этим. Вот это там совсем ложная концепция. Как Ананта Крит Прабу вчера говорил об этом, что нельзя вырвать эту милость, ее только можно заслужить. А заслужить это означает, когда тот, кому вы служите, хочет вам ее дать сам. Я до этого рассказывал про этого Деда Мороза-то, которому все там служили. Или как он там, Морозко? Морозко. Президент зимы Морозко. Ну? Это, наверное, украинская сказка, да? Морозко. Ну? Оттуда же все ведические сказки идут. Поэтому у них там все это. Это значит, независимо от двойственности действовать. Как мы узнаем, что человек искренне любит? Вы его наругали, он вас любит, вы его прославили, он вас любит. А? Значит, он любит как? Ну, видишь, как просто. Ты когда жрать хочешь искренне, как это проявляется? Вот скажи мне. Вот есть очень сильно, хочешь искренне. Вот как узнать? Что ты искренне хочешь есть. Ты будешь обращать внимание, тебя хвалят, когда кормят или ругают. А? Как мы узнаем, что человек на самом деле голодный? Он говорит о качествах еды, еды, которую ему дают. Он голодный вообще, насмерть. Сейчас помрет, и вы ему даете. Черствый кусочек хлеба. Что он испытывает? К тому человеку, который дал ему черствый кусочек хлеба. Да ну. Фу, бери от меня этот шек. Кто ты? Ты что, за кого меня принимаешь, даешь такой хлеб? Подай мне так, сказать. Икры заморской. Что тут непонятно? Все в жизни так. Искренен. Значит, не обманывает, понимаешь, не лицемерит. Искренне это означает, правдиво это делает. Да? Он на самом деле голоден. Поэтому что-то ему там даете, он, не знаю, ошметки готов есть. Ошметки, он говорит, остатки пищи ест. Пыль собирает. Пьет воду, омывшие стопы. Искренне это означает, он на самом деле хочет этой милости получить, независимо ни от чего. И если надо пройти через разбитый нос, он готов пройти через разбитый нос. А? Если надо пройти через испытание славы, он готов пройти славы. Это означает, его ничего не сбивает, он очень искренний. Понимаешь, да? Вот это, поэтому Кришна говорит, в чести, в бесчестии, в славе, там, и в том, в богатстве, в нищете, он... Улыбаются или ему, или, так сказать, его ругают, он искренне вам служит. Поэтому вы можете что угодно делать, человек видно, что он очень искренний. В служении. Искренний в служении Кришне. Как я узнаю, что человек искренний? Вот представим, если я вас наругаю, вы будете мне жертвовать? Как вы думаете, те люди, которые ко мне ну, не очень хорошо относятся, они жертвуют немного? Ну, мне вот представим. Вот я представим, что мне. Я беру себя. Или берем Кришну. Много ли мы Кришне жертвуем? Но мы все искренние. И? Ну вот и все. Как я узнаю, что человек искренний? Вот мы его начали прославлять, и он жертвует. А теперь мы начинаем на него наезжать со страшной силой. И он что делает? Что он делает? Жертвует. Мы вообще не обращаем на него внимания. Он жертвует. Мы вообще грубо с ним обошлись. Он продолжает. Так вы приходите к выводу, что вот эти все вещи на него никак не влияют. Он что? Искренне принял что-то и искренне делает. Потому что люди вас не будут прославлять, если вы их не удовлетворите. Потому что они не искренне в своих прославлениях. Они только чувства удовлетворяют, они делают. Не удовлетворяют, не делают. Если первое место дали, прославили там за обои, вы хорошие. Если вы раскритиковали, то вы плохой. Они не искренние, сентиментальные, на чувствах построены. Значит, они пришли зачем? За чувственными наслаждениями. О, все так просто. За чувственными наслаждениями. И они бегают из одного храма в другое, из одного места в другое. Они не искренние. Они не пришли за Кришной, потому что Кришну можно поднять, как в шастрах говорится, золото можно и поднять в куче мусора. А можно в куче золота ходить и искать что? Мусор. Таким образом, золото зависит и не от мусора, и не от количества золота, так ведь, да? А от самого человека. Зачем он приходит? Искать золото или что? Мусор. От самого человека. Прабхупада приводит пример в этой книжке «Путешествие вглубь себя» про солнце. Помните, там он говорит, солнце и растения. Одни растения умирают под лучами солнца, а другие растения – это для них источник жизни. А солнце по-прежнему осталось таким же. Значит, все зависит от кого? От растения. Так же и Кришна. Кто-то зависит от него полностью, а кто-то от этой зависимости умирает. От кого это зависит? От Кришны? А? От самого живого существа. Он жизненный воздух для всех, для хороших и для плохих, для демонов и для полубогов. Он источник света, знания, всего, как для тех, так и для других. Почему же одни, они просто не знают, что он сам источник их жизни. И поэтому Кришна говорит, они богохульствуют и начинают завидовать мне, пребывающим в их собственном сердце. Что они начинают завидовать тому, кто на самом деле в них в самих и находится. И благодаря кому они вообще живут и что-то могут даже со мной сражаться. Они не знают, что источником даже того, что они могут что-то со мной тут воевать, источником того, что они кого-то победили или что-то, я являюсь. Они даже этого не знают. Он говорит, это невежество, не знать этого. Что я источник жизни. Они хотят бессмертия без меня. Но я источник любой жизни, как временной, так и вечной. Я, он говорит, творец этих временных и вечных миров, в этих духовных. Из искры моего великолепия проявляются все эти духовные и материальные миры. Из искры. Что же говорить, насколько я могущественен? Он говорит, зачем знать об этом подробно? Лишь из искры моего великолепия рождаются все эти духовные и материальные миры. Кришна сказал Арджуне, зачем знать? Ты что, зачем гоняешься-то? Знайка, что ли, такой? Еще семинар. Ты что, все книжки хочешь перелопатить? В чем убедиться-то хочешь? Что мне надо служить? А вдруг туда? И он говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Все. Поэтому Прабхупада очень часто указывал, что одной Бхагавад-гиты достаточно. Одной. Но нужно иметь опытнейшего человека рядом. Достаточно одной Бхагавад-гиты, но очень опытного человека. Таким образом, когда мы что-то вот у нас что-то сильно много всего, только из-за того, что мы не предались какому-то опытному человеку порой. Потому что опытный человек вам, как Шрила Прабхупада говорил, вы найдете Бхагавадгиту в Шримад Бхагаватам, найдете в Шримад Бхагаватам Бхагавадгиту. Почему? Потому что это жемчужина. Это квинтэссенция всего ведического знания. Это все 108 упанишад, вся философия, упакованная в 700 шлок. 108 упанишад огромнейших произведений, огромнейших по своему вот этих вот научности, упакованная в 700 шлок. И поэтому ученым говорят, не менее 200 страниц, там, не менее 100 страниц. А если кто-то упаковал в две, все, не ученый. Вот это они. Это называется блудники. Да, поэтому в шастрах, когда достойная личность, есть что? Говорят коротко и ясно. Бам, бам. Все, она все поняла. И поэтому, когда Прабхупада спросили, зачем столько много писаний, он говорит, потому что столько много вожделения. Когда нет вожделения, вы говорите одно слово, и все понятно. Когда куча вожделения, тот сон пронесон, сон туда-сюда, пятое, десятое, др-др-др-др-др-др-др. А что это? А это море. А где оно? Вот. Понял, понял. Ну давай вопросы задавай. А где же все-таки оно? Вот оно. И все равно, а где оно? Это что было? Это было море. А где оно? Ой, как мокро, вот это мокрое море, а где оно? Вот как, не так, и сяк. И тогда начинается. Давай разберем твой вопрос, где? ГДЕ, буква Г, глаголь, Д, добро, там, и поехало. И начинается целый труд, что такое где, потом целый труд, что такое мокро, то есть все, и раз, он уже умер. Тупой же, тупой. Поэтому хилеры разные, знахари, очень простые люди. И они делают больше, чем любой академик. Понимаете, да? Сидит какая-то бабка молнией ударенная и говорит, будет цунами, все. Понимаете? Они, ну а у тебя есть научная степень? Нету никакой научной степени. Степка у меня есть, внук. Косой. Ваши давичи приезжали и объявили его дебилом. И поэтому они так привязаны ко всякой ерунде, они не вылечить ничего не могут. Схемы у них там какие-то, и Прабхупада говорит, всем необходимо ведическое знание и понимание. Тогда вы сможете получить и лечение достойное, все. Причины будут устранены. Что такое адхьятма? Это все врачи вместе взятые. Что такое адхьятмика? Телесные и психические проблемы. Вот вам все, вся медицина в одной, упаковывается в одну проблему. Адхьятмика. Деятельность в гуне страсти. А? Мотивации, деятельность, все это туда входит. Умонастроение. О, от чего лечить надо? И Прабхупада говорит, лучший врач приходит всегда. Который может понять причину всех вещей. Блин, что, куда? А они там сидят, парятся. Блин, какую аорту перекрыть? И поэтому он говорит, они даже не скорбят о теле. Даже если оно в этой жизни аорта перекрыта, они говорят, надо избавиться от того, чтобы в следующий раз вообще тела не было. Даже с открытой аортой. И Прабхупада говорит, всех набирайте, больных вылечить всех от материального мира надо. Иначе тут вам родитесь с открытой аортой, но с закрытыми глазами. Или с открытыми глазами, но с закрытыми ушами. И так конца края не будет, он говорит, как в этой сказке индийской. Помните, да, это? Правда, он говорит, хвост завяз, вытаскивать начал хвост, ноги завязли. Ноги пока вытаскивал, голова завязла. Голову вытащил, опять хвост завяз. И так нету конца края. Поэтому Прабхупада говорит, высшие надо высшую причину узнать. И какой бы вы ни были, с какими перекрытыми аортами, предаться и все. Прямо с геморроем назад. Назад к Богу. Нет геморрою. Что такое Харе Кришна? Нет геморрою, нету там чесотки, нет ничему. Все. Поэтому все с геморроями, все геморроидальные, чесоточные, там вшивые, белая горячка, что? Приходите. Прабхупада построил для вас больницу. Так ведь? И все, и вперед. Он вас так разрежет, что вы не заметите. Вас там анатомируют полностью. Где, чего, куда. Поэтому говорится, будущее за медициной профилактической. Поэтому говорится, на Востоке лечат причину, а на Западе лечат следствие. Все. Там он говорит, тут лечат больного, там лечат больного, а на Западе лечат болезнь. Шутит? И поэтому болезням не будет конца и края. Что больного надо вылечить. Больной он просто. Поэтому все болезни к нему и липнут. Поэтому Прабхупада говорит, это сумасшедший, если человек сумасшедший, так он все там, все наестся всего, там чего надо. Пойдет куда не надо, подумает как не надо. И потом они начинают бороться с последствиями. И друг друга орденами награждают. И пенсиями. И все зависят. И потом, им же невыгодно. Если кто-то скажет причину болезни, тогда мы не будем никого лечить. А если мы не будем никого лечить, нафиг мы нужны? Как эти нефтяные магнаты. О, там кто-то в Японии придумал, как на воде ездить. А куда нам девать нефть, которую мы выкупили по всему миру? А? Так оно и начинается. О, кто-то придумал таблетку. Куда мы денем нашу аппаратуру? А? Поэтому приходится мириться с какими-то вещами. И разумные люди, они ищут причину этих вещей. Тогда есть смысл даже с последствиями сразиться. Но когда вы не знаете причину и ходите, они диагноз даже не могут поставить. И ставят диагноз, что у вас там и там что-то. Нет, совсем диагноз в другом. Гуны, деятельность в гунах и лишенная определенной цели, она, несомненно, разрушит все. А тело рано или поздно умрет все равно. И никакого лекарства нет от бессмертия, кроме от одного. Нектар бессмертия, говорится. Поэтому называется Бхактирас Амрита. Амрита – это нектар бессмертия. Шикшамрита. Чайтанья Чирит Амрита. Все, Амрита. Вот нектар. Нектар бессмертия. Поэтому говорится, что Прабхупада, он сказал, я всегда был врачом, я просто повысил свою квалификацию. Скоро я, говорит, я уже заканчиваю лекарство. Это человек, который у него лекарства покупал, он видел, как они хорошо работают. И он всегда у него лекарства покупал и скупал. Он был этим дистрибьютором лекарств, ну, аюрведических препаратов. И Прабхупада говорил, скоро я вот сейчас заканчиваю такое лекарство, что оно вообще вылечит столько народу. И он говорил, я сразу покупаю, давай договор. Он так ему доверял, Прабхупаде. И Прабхупада потом ему сказал, все, я закончил лекарство. Он сказал, какое? И Прабхупада открыл там, и там книги лежали. И он сказал, ты помнишь, ты обещал, что скупишь? Давай, покупай. Это избавит многих людей. Лучше любого, лучше всего, что я делал, это избавит. Никакие экстрасенсы, никакие таблетки не избавят человека от того, от чего он может избавиться благодаря общению со Шрилой Прабхупадой и с Кришной. Именно вот общение, потому что мы бы Кришну поняли по-своему, а не так, как надо, как есть. Это очень важно, что Прабхупада, он дает понимание этих вещей. Просто так дает нам понимание, без всякой преданности, без ничего. Теперь благодаря пониманию можно приобрести знания. И приобретать его придется кому? Нам. Это называется тапасия. Действие в соответствии с пониманием. Не провозглашение этого понимания, а действие. И тогда действие, которое продиктовано пониманием, превращается в знание. И все. А благодаря знанию человек решает любую материальную проблему. Любую. Проблему рождения, смерти, болезни, славы, хулы, богатства, нищенства, кого, чего угодно. Любую материальную проблему. И поэтому, говорится, там Прабхупада говорит, Калавечи Шридхара решил все свои материальные проблемы. Они его не беспокоили. У него не было славы, и он не беспокоился. Его никто не уважал, и он не думал, что они враги. У него не было крыши над головой, и это его не беспокоило. Он голодал и пел баджаны. Его это не беспокоило. Поэтому он говорит, человек должен научиться действовать так, чтобы это его не беспокоило. Вот он, знание. Поэтому он спокойно переплыл океан мирского бытия. Цари, их не беспокоило слава, богатство и все остальное. Они через это тоже перешли. Великие личности, богатые, славные, перешли через это спокойно. Поэтому узнавали, как человек перешел, он от этого отказался. Значит, он не потратил время зря в этом ашраме, в этом месте, на этой должности. Теперь он не зависит от этой должности, не зависит от того, много людей его принимает, мало. Он зависит от Кришны, от своих отношений с Кришной. Чтобы что-то предлагать Кришне с любовью и преданностью, воспевать джапу, не надо быть региональным секретарем, президентом храма. Не нужны никакие последователи, которые визжат. Не нужно много денег. Ничего не надо, оказывается. Ну надо же. Не надо жить возле храма. Не три этажа, не два этажа. Не надо, оказывается, обязательно иметь семью, чтобы это делать. Оказывается, так мало надо-то, чтобы предаться. И оказывается, все есть под руками. Копейки не стоит преданность. Бесплатно. А? Ну, как это, там Шукадева Госвами говорит, зачем вам подушки, есть пухлые руки? Зачем вам одежда? Вон сколько ветоши валяется на помойках. И все, ну, давай серьезно. И все делают, что он несерьезный товарищ. И поэтому говорится, что преданный, он не зависит от того, что отбирают у него или что-то дают. Победил он или проиграл. Ну, все материально. Уважают его или критикуют. И то время, которое нам дано, это означает все больше зависеть от Кришны. Когда человек все больше зависит от Кришны, он все меньше зависит от этого. Вот и все. А материалисты как? Все меньше зависит от Кришны и все больше зависит от этого. От семьи, там, от чего-то, от славы, от почести, кто там что сказал, кто не что. Никогда вы на каждый роток не набросите платок. И поэтому он говорит, надо дружить с преданными. Дружбу с преданными надо водить, а не с материалистами. И поэтому он говорит, бхактами, с бхактами. Кто такие бхакты? А? Кто хочет бхакти? Кто такие бхакты? Они хотят бхакти. Они не хотят денег или чего-то, они хотят бхакти. Поэтому их называют искренними. Им не надо женщин, не надо денег, не надо последователей. Им нужно бхакти. И надо найти такого человека, дружить с ним, дорожить его общением. Кришна говорит об этом. Садху-санга. Он называл это садху-сангой. Или найти с теми, кто такого же ищет. Вот это называется. Единомышленники, дружбу с ними надо водить и так далее. Сострадать тем, кто этого не ищет. И служить тем, кто это нашел. Только просто все. И сколько надо об этом говорить часами. И в итоге, говорится, превращаешься в просто то, что они находят новые ветви, новые почему, а ты ищешь потом новые объяснения. Но похоже, просто они не хотят предаться. Поэтому этот царь сказал, тому, кто понял, достаточно 7 вдохов. А кто не понял, ему надо подумать. И этот царь сказал, тот, кто хочет, тот, кто не хочет служить Кришне, ему надо подумать. А тот, кто хочет служить Кришне, ему достаточно 7 вдохов. Поэтому вот эта многоветвистость ума, вот эти куча всего, это все ментальные все эти проблемы из-за разных привязанностей. А вдруг вот то, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг это, а вдруг вот, а ежели шо будет? И Прабхупада говорит, что тот, кто хочет Кришну, никогда не падет. Никогда не падет. Поэтому Биламангал Тхакур не считался падшим, Джамила не считался падшим при всех своих этих. Все они не считались падшим. Почему? Потому что они хотели Кришну больше, чем что-то другое. А эти уж в рот не берут как год и отличаются прекрасным поведением. И что же они хотят? Поэтому он говорит, по мне так лучше пей, но дело разумей. Так говорит Шастрах. Оставьте его в покое, пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, оставьте его в покое. Вы хотите славы, а он хочет Кришны. Вы не кушаете рыбы, потому что хотите славы, а он жрет рыбу и не прекращал желать Кришну. Потому что ему жрать больше нечего. А в общем-то ему и по барабану что есть. Сказал Бхактисиддханта Сарасвати. Когда я ему объяснял, он сказал, а в общем-то ему все равно, что есть. Потому что он ест, чтобы поддерживать душу в теле. И то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. А мы-то все под видом того, что стремимся к Кришне. Но посмотрите, сколько нам надо, чтобы к Кришне добраться. Кто измерил, сколько ему нужно последователей, чтобы добраться к Кришне? Кто измерил, сколько денег нужно, чтобы добраться к Кришне? Кто измерил, сколько надо женщин, чтобы добраться к Кришне, и мужчин всяких? Сколько детей надо, оказывается? И вместо того, чтобы понять, что мы осквернены, раз у нас так нам много надо, мы в итоге даже и не понимаем этого. А? Даже и не понимаю. Поэтому говорится, что отреченная личность все использует, ему очень много надо, чтобы проповедовать сознание Кришны. Но чтобы осознать Кришну, так мало нужно. А? Так мало. Не надо никаких огромных домов, ничего не надо на самом деле, чтобы осознать Кришну. Вы представляете? Там же можно осознать, где тебя нашли. В той же самой одежде, с той же самой разбитой патрой, с этим дырявым вонючим халатом. А? Представляете? Харидас Тхакур говорит, ничего не надо. Ну сколько желаний сердце переполняет оскверненное. Все надо. Без плеера не буду предаваться. Поэтому говорится, для проповеди многие вещи нет. Но для осознания Кришны нет. Поэтому говорится, что Кришна вручает все тем, кто осознал его. Для того, чтобы они несли это знание другим. И отбирает это у всех тех, кто его не осознает. И отдает. Поэтому он сказал, я хочу, чтобы вы, пандавы, всем этим занимались. В надежных руках, чтобы все было. Поэтому обдумывайте, сколько вам надо, чтобы предаться. Сразу можете подать цифры, чеки. Сколько еще надо вам квартир продать, сколько детей воспитать, чтобы предаться Кришне. Сколько всего нужно, чтобы предаться Кришне. Сколько одежды, сколько того, сколько всего. Сколько славы, да, нужно, чтобы вот предаться. Но похоже, все, что мы приобретаем, оно все дальше и дальше нас отводит от Кришны. Порой. Потому что распоряжаться всем этим может только тот, кто его сознает. Вот почему Прабхупада говорил, что Кришна забирает все у преданного. Для того, чтобы когда он осознает его, все ему что? Отдать. Все. Он забирает его личное имущество для того, чтобы отдать ему имущество других, когда он осознает. И когда кто-то начинает осознавать, Кришна видит, что целью он сам дает. Не надо работать, пахать, искать где-то жен, мужей. Кришна сам даст. И если человек в связи с этим рассматривает, что так все без моих усилий сложилось, что меня прокляли. Или так все сложилось без моих усилий, что меня прославляют. Он начинает воспринимать, это для моего благоприятного. Как я могу через это продвинуться к Кришне? И когда он все в связи с Кришной делает, тогда Кришна все ему посылает. И жену, и что угодно, если надо. И это вот зависимость от служения, это называется зависимость от Кришны. И поэтому Прабхупада говорил, надо стать зависимым. Даже если у вас есть желание жены того, сего, не надо быть привязанным к этому желанию. Что это, если это не исполнится, я не буду служить. Желание может быть. И Кришна исполнит все желания. Но вместе с этим он даст преданность. Что вы в следующий раз ради этого не будете действовать. Это означает зависеть от преданного служения. Поэтому я сам по своей жизни видел, как я молил иногда Кришну о своем желании. Молил прям. И служил. И чувствовал, что наступило время, когда можно помолить Кришну об этом. Сейчас я не молю. Для меня настолько это очевидно, что не надо его молить об этом. Я не хочу этого. Не то, что я боюсь, что ты мне дашь так, что я потом пожалею. А я не хочу этого, потому что это не принесло мне ничего, кроме проблем. Лучше сразу крест. Если уж на то пошло. Тот, кто поклоняется Кришне с материальными желаниями, он говорит, глуп, несомненно. Поэтому он говорит, это так разумно чистым преданным быть. Так это разумно. Потому что все, что человек хочет приобрести, это только новые проблемы. Если он ради чего-то материального, только из-за того, чтобы еще раз разочароваться. Поэтому он говорит, не богатство этого мира, они никогда не сделают человека счастливым. Ни красивая жена, ни достойные сыновья и там, и, так ведь описывается, ни молодость, ничего, ничего не сделает человека счастливым. Сколько бы власти он ни получил, бесполезно, всегда будет недоволен, мало, мало, лаульем, мало, жадный такой. Жадный до служения Кришне. Почему он? Давайте я сделаю. Ну, наоборот. Почему я, а не он? Пусть он это сделает для Кришны. Чего меня-то отправлять? А чего Васька, он лежит, ничего не делает? И потом он говорит, я хочу стать брахманом. Ну, это чувствуется. Поэтому мне так легко сразу понять, кто что хочет и зачем. Очень многие вещи просто видно. Это может быть самому человеку так сложно увидеть свои плохие качества. Стих. Кришна говорит Арджуне. Убей всех этих, принесешь. Я как я могу объяснить? Я рассказываю, что там написано. Объяснить что? Почему всех? Ну, потому что благо все хотят. Ну, нет, что ли? Тут же Кришна же говорил, невозможно убить никаким видом оружия, ничего. Таким образом, ты можешь убить лишь только какой-то грех в них. И это тело пропитано грехом, он говорит, оно мешает им. Оно мешает им. Это тело стало помехой для них. Почему говорится, что иногда Кришна отбирает тело даже у преданного? Потому что это тело уже не способно действовать. Оно помехой становится. Поэтому говорится, что преданного не беспокоит это. Поэтому говорится, что чистый преданный, когда, что значит чистый? Когда человек вот эти мотивации стремится к чистоте преданного служения, многие вещи его не беспокоят. Он доверяет Кришне, что Кришна побеспокоится о нем, даст ему другое, более совершенное тело. Или даст ему какие-то другие вещи, наставления какие-то даст ему. Появится перед ним в момент смерти. Мы же читаем этот стих, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает, несомненно. О чем думают люди? Момент смерти. О чем они сожалеют? О своих привязанностях материальных. О маме, о папе, о детях, о деньгах. Понимаете, да? О том, что жизнь коротка, как не хочу, не хочется умирать. О, Господь, как не хочется умирать. И что думаешь, к Богу попадаешь, что ли? Ну, а может кто-то говорит, ну, видишь, он подумал же о Боге. Скорбел. Ну, видишь, скорбел о смерти. Значит, он не попадает уже. Он скорбит о том, что он умирает. Значит, он получит новую жизнь здесь. Поэтому он говорит, не скорбят эти люди, что они умирают. Или что вот они заболели. Что тело все равно заболеет. Потому что шастра говорится, все от самой высшей планеты до самой низшей, все подвержены этому. Рождению и смерти. А в промежутках старость и болезни. Если не физически, то психически. Какая разница? Как вы думаете, привязанность к чувственным наслаждениям, это какая болезнь? Психическая, конечно. А все хотят от какой избавиться? От физической. Поэтому в шастрах и говорится, что очень легко избавиться от грубых вещей. Но избавиться от тонких вещей. И он говорит, бхакти-йога предназначена для растворения тонкого тела. То есть очистить от вот этих желаний живое существо. Поэтому он говорит, я не желаю богатства, не желаю женщин, воспетых в мирской поэзии, и не желаю последователей. О чем идет речь? О самом богатстве, о женщинах, о последователях? Что я не ради этого действую. О тонких вещах и речь идет. Не идет речь о деятельности. Речь идет о мотивациях и о желаниях. Какими желаниями продиктована твоя санкиртана? Какими желаниями продиктованы твои семинары? Каким желанием продиктованы твои поступки? Это определит результат этих поступков. И это определится местом, временем и обстоятельствами в итоге. Потому что из-за этого желания я давал семинар этим людям, а не другим. Почему? Потому что они меня прославляют. Или что-то милость какую-то мы даем, потому что они дают нам деньги. Таким образом, не само действие, а по отношению к кому, как, что. И там Кришна говорит, пожертвования, данные в нечистом месте, недостойные личности из чувства сентимента. Не само пожертвование, а что оно в нечистом месте, недостойной личности, из чувства сентиментализма, невежестве. То же самое пожертвование, поданное, так сказать, из желания получить больше, в страсти. Или завоевать уважение, вот какой щедрый, в страсти. И как долг в чистом месте, достойной личности, без желания получить какую бы то ни награду, а из долга перед Богом, что я в благодарность означает. Картавья Будхи – это долг из чувства благодарности, а не долг из чувства страха или долг как обременение. Три вида долга. Из чувства страха в невежестве, как обременение в страсти, и из чувства благодарности в гуне благости. И поэтому, говорит, в чистом месте, достойной личности, из долга такой вид пожертвования в гуне благости. Все. И это что означает? Что вы считаете чистым местом? Место делает человека чистым или человек место? Конечно. Итак, чистое место, достойное личность. Что значит достойное? У него нет недостатков? Конечно, вы обращаете внимание не на его недостатки, а на его достоинства. В связи с чем? Там говорится, с религиозными вещами. Да? Правильно понимаете? И так далее. То есть очень много. Тонкости эти, вот, нюансы, они раскрываются в процессе. И Прабхупада поэтому говорит, когда человек продвигается на этом пути, вскрывается много тонкостей, миллионы. А так, когда примитивно, все, тупо, блин, все, ура. И этот примитивизм делает о том, что у человека примитивные цели, он не видит тонкостей. И примитивизм это означает в многоветвистости вещей. Не в тонкостях преданности, а в многоветвистости, чтобы не культивировать эту преданность. То надо там, мне надо, то все, мне надо жить в другом месте, в разливе где-то. Шалаши. Может, тебе неплохо было бы побегать где-то в окопах посидеть? Нет, я чувствую, мне благоприятнее в разливе. Для великой идеи. Для чьей? И так далее. Поэтому брахманы отрекаются, кшатрии побеждают страх ради религиозных принципов. Они просто смелые сами по себе. Не просто иметь смелость и не просто быть воином, а знать, за что воюешь, где, в чем. Не за плащ, так, кстати, а за родину там, или как там, за религиозные принципы. Выше. Как занять эту природу в высших принципах? Не просто зарабатывать много денег, а зарабатывать много денег, чтобы много сделать экономических, то есть разных вещей для того, чтобы люди, высвободить людей для познания Бога, для способствования там и так далее. Тогда это на самом деле зарабатывание денег. И там далее, так далее, так далее. Все это достаточно серьезные вещи. Одни люди собирают пожертвования, чтобы больше был процент. Но это уже все зарублено. Читают лекции, чтобы больше жертвовали, профессиональные чтецы. И так далее, и так далее. Все совсем можно связать. И Прабхупада говорит, быть профессионалом – это не наш путь. Профессиональный киртанщик, профессиональный баджанист. Петь, потому что тебя хвалят. Зачем? Петь надо для того, чтобы прославлять Кришну, а не петь для того, чтобы тебя прославляли окружающие. Поэтому Коловеча пел, и все на него орали. Я не думаю, что где-то там на каком-нибудь сборище попросили бы его особо петь. Потому что у него без гармошки, без того, без всего. Стремный голос и так далее. И поет он, не там и ударяя по нотам. Не там и ударяя по си. Или не там, а ударяя поля. Поляшечки. Дайте мне ляшечку. Ля-ля-ля-ля. Не зависело от этого. А мы выпендриваем свои какие-то способности на показ, чтобы показать, что мы это преданнее, чем другие. Потому что мы поем. И поэтому говорится, что душа, осознавшая себя, она различать начинает. Никто не способен различить материальную деятельность и преданное служение, если не отказывается от плодов своей деятельности. Как удивительно. Сколько бы семинаров человек не прослушал, если он не отказывается от плодов своей деятельности, он не способен различать, где духовное, а где материальное. Медитация. Кришна говорит, вот мы джапа-медитация. А Кришна говорит, лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Таким образом, джапа-медитация, это значит, мы повторяем ее не ради плодов материальных и так далее. То есть все так вроде бы просто объяснено, и мы всегда все равно выдумываем что-то, какие-то вопросы задаем, а нам приходится отвечать этими же шлоками. И человек себя мнит ученым. Поэтому Прабхупада говорил, одной гиты достаточно. На каждое действие сразу шлока. На каждое действие сразу фраза. На каждое действие слово. Ум, чанчала, все, из Бхагавадгиты. Там то, чих, это кама, это жадность, это гордость. Бум-бум, все, одной Бхагавадгиты, все терминологии достаточно. Всех шлох, понятий и все смысла. Как говорится, самая важная книга. Поэтому, говорится, самбандагьян. Потом, что? Шримад Бхагаватам. Какие там взаимоотношения? Но в Бхагавадгите все это раскрыто опять. Поэтому говорится, как молоко трансформируется во что-то, так и это все трансформируется. Туда, туда, сюда, туда. Один плюс один, один, один минус один, один. Везде Кришна. И Веды, и Веданта прославляют лишь меня одного, он говорит. Везде мы наткнемся на Кришну. Хари Кришна, спасибо. Простите, что опять задержал. Очень стараюсь не говорить ничего. Не могу.